Так, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 3 октября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей и Константин. У нас прямой эфир, вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 32 дня. Кстати, осталось 32 дня, а 5 числа останется 30. Поэтому к 5 числу особо никто не готов, я имею в виду октября. Я имею в виду полицейских. Поэтому давайте 5-е отметим. Месяц все-таки до революции. Давайте как-то грандиозно надо отметить и фейерверками, и ботинками с поздравлением Путина. Обязательно нужно развешивать. То есть вот как-то у нас есть там фотки с ботинками, но пока мало. Надо больше и больше всех этих ботинок, поскольку они являются, как это ни парадоксально, символами революции. То есть когда-то там у ткачей у льежских, да, были саба, символ восстания, символ стачки, символ несогласия. От этого произошло слово «саботаж». Интересно, от наших ботинок какое слово произойдет в политике? Поэтому давайте ботинки раскидываем везде. Я вот сейчас... Я сейчас скажу. Вот Чебоксары, вот видите, ботинок такой висит. Вот вчера мы фотографию это не показали. Очень хорошо. Очень хорошо. Так что смотрится. Как в том анекдоте про член на лбу. Ну, во-первых, это просто красиво. Да? Что ты хотел? Хотел добавить, чтобы не забывались брать интервью у наших бабушек, дедушек на улице, чтобы они тоже могли поздравить. Да, это вешайте, да, вы вешиваете у себя, мы будем это перепощивать, скидывайте на почту ссылочку, если я вдруг в Твиттере не увидел, я буду перепощивать в Твиттере обязательно, вот прям на одну, там, на полминутки, запись, бабушка говорит спасибо Путину, там, дедушка и так далее. И не забывайте ставить статусы в своих мессенджерах. Статус «путилизация» или «Путина в утиль». Да, «Путина в утиль», «путилизация», везде это все пишем, ботинки забрасываем. Ну, вот пишешь про рваные носки, ну, ради бога, можно и рваные носки вешать на это. На ветке. Это тоже будет очень хорошо. Ботинки, носки одно другому не мешают. Так что, в общем, продолжаем. 3 октября сегодня у нас. И что у нас сегодня? Вот у нас... В 1895 году Сергей Есенин родился. Ну, хорошо, сегодня вот день рождения Есенина. Сегодня также и очередная годовщина расстрела Верховного Совета. И вспомните, почему-то все забыли. А я помню, когда пришел домой, включил телевизор, а там фигачит по Белому дому танк стреляет, и мой сын Рома прыгает, такой маленький был, такой довольный, так ему нравится все, ему 4 годика еще не исполнилось, представляешь? И тогда я экспромтом вот такое стихотворение написал, прям коротенькое, по телевизору показывают танк, с похмелья президент пошел ва-банк. Идет расстрел Верховного Совета, ребенок мой с восторгом смотрит это. Сын думает, что это о войне, не понимает он, что это о говне. Вот так это было. То есть, ну, тогда была ясная ситуация, сейчас она предельно ясна. И сегодня вот день рождения ОМОНа. ОМОН-РА, как у Пелевина, да. ОМОН, да. Вот тут фотки хотели мы по этому поводу показать. А самой мужественной работе на сегодняшний день. Да, вот такая вот работа у ОМОНа. Сейчас мы покажем фотки. Целую галерею тут подборку сделали такой вот. Ну, это все знаменитые фото, я просто так напоминаю. Все они обошли информационное агентство всего мира. Кто-нибудь скажет, ну видите, вот не лупят, как в Каталонии, да? Ну а если бы... Это люди просто вышли. Если бы в Каталонии просто кто-то вышел гулять, его бы так лупили, да? Ну, наверное, нет. Вот пока вы показываете фотографии, Василий Аванькин пишет: Вячеслав, на работе всей бригаде разъяснил, что надо идти на революцию. Все пойдут. Очень хорошо. Очень здорово. Да, ну, вот этот не ОМОНовец, но все равно и тот, кто отдает приказы преступные. То есть Вова, тот, кто отдает преступные приказы. Так что у нас среди ОМОНовцев, кстати, достаточно много наших сторонников. И с некоторыми мы утратили связь по понятным причинам, чтобы не подставлять их. А так они и о своем довольствии, денежном и вещевом сообщали все время. И мы знали, какие получают премии на Новый год, да, что смешные премии, если вы помните, там особенно подразделения, которые в Московской области были. То есть в Москве получили большие премии, а в Московской области маленькие. Понятно, что определенные подразделения ОМОН именно в области числятся, в Московской, а не в Москве, представляете? То есть вот странная такая ситуация. Поэтому ну, нашим соратникам там мы передаем привет. В общем, осталось времени немного. Вы там работаете, чтобы все нормально было. Чтобы вот такие люди, которые командовали Беркутом на Майдане, чтобы они были сразу же нейтрализованы, чтобы они не могли учинить ни расстрелов, ничего такого, чтобы здесь не было. Да, еще противоположная сторона. Тут пишет что-то со звуком. На канале Мальцев Вячеслав, у нас все хорошо. А-а-а. Еще противоположная сторона. Нет, вот звук люди... на канале Артподготовка пишет. Это те люди, которые, противоположная сторона ОМОНа, те люди, которые сегодня находятся в местах лишения свободы. Я прошу, как бы и Вячеслав, наверное, сейчас вас попросит о том, чтобы вы 7 числа были готовы к тому, чтобы поднять там бунты, а 5 числа прям настраивайтесь на конкретные действия. Уже у вас должен быть план непосредственный. В любом случае, мы передаем привет всем сидельцам. И мы хотим всем, кто находится сейчас по различным ложным обвинениям, осуждены, хотим передать привет, сказать держитесь, и, в общем-то, ну, мы о вас помним, вы тоже помните о всех вещах, которые будут происходить. То есть день рождения Путина 7 числа будет. Ну, я думаю, что 7-го можно как бы ограничиться с поздравлениями, потому что в местах лишения свободы понятно, чем это закончится. Но вы все равно держите руку на пульсе, потому что нам непонятно, чем все события 7 октября закончатся для России. Поскольку мы видим, что накал очень сильный, и все может произойти уже 7 числа, будем к этому готовы. Ну и вы тоже, соответственно, готовьтесь, не ждем, а готовимся. И напоминаем еще раз, что 9 числа в Тверском суде в 12:30 будет заседание по делу Леши Политикова. Судья будет там Криворучка. Да. Причем эта судья занесена в список Магнитского. Не, ну понятно. Вот фотографии прогулок. Сейчас я вам покажу тоже. А то нас упрекают, что мы не все показываем. Ну да, вот как-то у нас бывает, там что-то соскакивает, не так. Так, это был Воронеж, да? Сейчас я... Воронеж, да, конечно. Воронеж. Это Ижевск. Это Ижевск еще. Так. Люберцы. Петрозаводск. Санкт-Петербург. Ну, это мы показывали уже. Тверь. Чкаловск, Энгельс, так, ну там, наверное, не все фотки еще показали, надо будет тогда еще и завтра показать фотографии с прогулок. Так вот, интересно, Ижевск, на прогулке соратники наши встретили там Эшника, да, ну какого-то подсыла, и вот что-то, а что они с ним могут тереть, с этим подсылом, его надо сфотографировать и занести в базу, да, занести в базу, а больше, а зачем, а что они с ним говорить вообще, о чем? Ну, вообще, сама, конечно, картина очень интересная. Такое ощущение, что поймали такого мелкого воришку, он такой сел. Ну, как обычно, я как бывший мент вам расскажу, когда ловишь мелкого воришку, он сразу садится. Это вот классика. Он сразу садится. Ну, потому что он маленький, его не надо бить, там, ну, боится он, понимаешь, вот здесь абсолютно, я вижу мелкого воришку на фотографии, понимаешь, он вот такой, нашкодил такой, съел такой, тут его поймали дяденьки-милиционеры, сейчас они его там обижать начнут, может быть, ну, как он думает, а они ему профилактическую беседу какую-то причесывают, что-то, как будто у него есть чего причесывать. Ладно, бог с ним. Минирование продолжается, соратники пишут, чтобы Киев и Казань эвакуировали всех посетителей. Ну, я так понимаю, что тут столько сейчас эвакуировали всех. Это, ну, волна очень мощная идет, конечно. То есть я не знаю, кто организовал это. Я, честное слово, не знаю, кто это организовал. Это что-то невероятное. То есть, с одной стороны, мы думали, что это провокация ФСБ. И вполне допускаю, что они делали эту провокацию. Но сейчас кто-то подключился, я так понимаю, к этим провокациям. И уже начался рок-н-ролл. Рок-н-ролл начался буквально, да. И происходит что-то непонятное. Совершенно даже мы не могли проанализировать, что такая будет ситуация. Вот, значит, продолжаем. Мы говорили уже акцию Путина в утиль. Да, то есть путилизация, вобот и утиль. Основной лозунг сегодняшнего дня. То есть Путина в утиль, ну и обращение непосредственно. Вова, ты утиль. Кто такой Вова? Не знаю вообще. То есть, абстракция. Да, это абстракция такая. Если даже за плакат за такой задерживают, предъявить ничего нельзя. Человек, кто такой Вова? С соседней улицы Вова, Вова Путин, Вова, я не знаю, Маяковский. Кто Вова такой? Поэтому Вова, ты утиль, это очень хороший. Хороший лозунг. Акции по всему миру проводим. Я напоминаю, мы не сказали. По всему миру. Хоть у посольства России на Мадагаскаре или там у консульства, я не знаю. Приходим с плакатами. Вова, ты утиль. Путилизация и так далее. Чтобы везде люди видели. Да, я перебил. Да, я только хотел добавить, что не продолжаем, а акцию надо усиливать. Потому что ботинок реально мало. Плакатов мы реально не видим в таком количестве, в котором хотелось бы. Берете фанеру, пишите на ней там акварелью, гуашью, там, какими-либо другими красками. Они стоят там, ну, до 100 рублей можно найти краски, на которыми написать на доске. Раз, два, значит, не опасаемся, потому как бояться на самом деле уже нечего и некогда им принять всю полноту. Да пусть они боятся. Так, помнишь, как в том анекдоте, спи, Абрам, спи. Помнишь, как этот анекдот, когда, говорит, ты что, Абрам, не спишь? Говорит, я нашему соседу Мыше 10 рублей должен. Тук-тук. Мыша, ты слышишь? Слышу. Абрам тебе 10 рублей не отдаст. Спи, Абрам, спи. Пусть теперь Мыша не спит. Вот так и нам еще бояться. Пусть они теперь боятся. Мы свое отбоялись. Все. Вот Алексей уходил, так сказать, из суда с сумкой «Не ждем, а готовимся». Уходил на 20 дней. И понятно, для чего его нейтрализовали, чтобы 7-го он не был, потому что по мере поступления у них вопросы как бы возникают, они вперед не думают. Сказал он следующее, он сказал: Петербург, запишите в график, пожалуйста, 7 октября, 18 часов, Марсово поле. Команда Навального, и я в Твиттере ретвитнул это, пишет, что ничего не изменяется, график тот же. И по всей России, то есть по всей России мы также все вместе проводим акции поздравления Вовы Путина со всеми ботинками, вытекающими отсюда и так далее, и так далее. Еще хотелось бы сказать, что Навальный, как и думающий человек и неплохой стратег, также на акции в Архангельске ответил одному из своих соратников о том, что делаем. Там вопрос был 5 ноября, но он ответил, как Мальцев скажет, так и поступим, понимая то, что его посадят на какую-то будущую грандиозное мероприятие. Мы ссылку на эти слова Алексея в доказательство наших слов мы разместим под видео. Посмотрите. В Иркутск, а что, зачем доказывать? Это вроде как общеизвестно. Ну, да, это и у нас. Люди спрашивают. Ну, не вопрос. Ради бога, я думаю, что люди спрашивают странные, потому что это же очевидно. Вот так вот. Пешеходный переход, где он... А, вот он как раз у нас и не пошел. Ладно, тогда завтра это покажем, потому что эту табличку обязательно надо показать. Обязательно. Вот. Везде пишут путинские, что он номинирован на Нобелевскую премию и требует, чтобы это ретвитили все, там репосты, да, как самый достойный кандидат. Вова Путин самый достойный кандидат. Представляете, что в башке у этих людей? Представляете, как страшно будет их разочарование. Представляешь, как страшно будет разочарование. Это просто коту под хвост называется жизнь. Вот мы живем надеждой, что тирана сбросим, что посадим их нахер на кичу, что восторжествует добро, восторжествует справедливость. А эти живут какими-то непонятными надеждами, что там когда-то взорвется Йеллоустоун, снесет Америку, ну, с Китаем-то ничего не случится, да. Когда-то еще что-то, когда-то всем будет гораздо хуже, чем здесь. Самая главная надежда, что случится потоп, про который им рассказывают, затопит весь мир, а Россию не затопит. И тогда им будет классно. Вы понимаете, что все равно вам классно не будет. У вас Вова заберет эту землю, отдаст его кому-то, кто более для него люб, так скажем. Потому что русский народ совершенно ненавидим Путиным. И представляете, вот каково будет ваше разочарование. Ну, слава богу, у этих людей очень низкий интеллект. А если бы он был, конечно, высокий и при условии еще какой-то вот души, да, ну, то это петля сразу, это суицид. Можно их, наверное, назвать психологическими алкоголиками. То есть они попали в запой и не могут остановиться. Это как вот человек, разогнавшись, они, видимо, разогнались так сволочь, что у них тормозной путь очень длинный, они уже не могут притормозить и остановиться. И нагло летят. Ну да, ну Вову, кто поддерживает Вову? Мы же об этом говорили. Поддерживают жулики, конечно, которые вместе с ним воруют. Они прекрасно знают, что происходит. То есть это не идеологические его сторонники. Это попутчики, ну, по барыжным делам, да? То есть это поддерживают его те, кто является конченными дураками. Они тоже не идеологические сторонники, потому что Вова все прекрасно понимает, а для них создана некая другая идеология для этих дураков. И они с этой идеологией идут вперед, вот разочарование будет очень страшно. Трусы, которые, вот учителя в школах, которые подтасовывают выборы, и они говорят, что там Путин, там хороший, там туда-сюда. Они в это не верят, но они саты, поэтому они вынуждены, ну, чтобы у себя, так сказать, не так уж, не такой сволочью чувствовать, да, они вынуждены самим себе лгать. Понимаешь, вот всего несколько категорий людей, которые поддерживают Путина. По разным причинам, мотивации совершенно разные, но все они, конечно, будут разочарованы. Понимаешь, все будут разочарованы. Люди с юмором пишут, чат заминирован, эвакуируемся. Так, вот команда Навального пишет, друзья, внимание, завтра 3 октября подаем заявки на массовые пикеты за Навального. Подробности ВКонтакте, ком, что-то... Я прочитай, пожалуйста, во-первых. А во-вторых, это vk.com/wall, наверное, wall. Wall, ну, через A, да. 2 L. 55-28-47-25. Ну, и если кто-то не записал, я в Твиттере в своем ВВ Молцев отретвитил. ВВ Молцев 64, там что ли, как он? Не-не-не, это в Твиттере нет. ВВ Молцев, все. Да, посмотрите, там я это отретвитил. Обязательно завтра есть время подать на пикеты 3 октября, чтобы 7-го выйти. Ну, можно и без выйти, без всяких подачи. Да, я прошу наших активных активистов тоже помочь им в количестве, там надо 3 человека для заявки, то есть если вдруг где-то в каком-то штабе Навального не набирается, вы тоже позвоните и ему помогите, примите участие. Вячеслав, после революции будет ли наказан Яндекс.Навигатор, который периодически банит за инфу? Те СМИ, которые, так сказать, нарушали Конституцию, которые включали цензуру, конечно, я думаю, что эти СМИ будут ужесточайшим образом наказаны. Ну, я не удивлюсь, если вдруг владельцы обнаружат, что они к этим СМИ не имеют никакого отношения, а имеют только огромные штрафы. То есть, что эти СМИ у них конфискованы, а вместо СМИ им выписаны штрафы. Да, да, ну, мы помним, в Соединенных Штатах такие штрафы, там, по 180 миллионов долларов, да, нормально тогда за Китай выписали. Мы, я думаю, пойдем по этому же пути. Поэтому, если кто-то думает, что сейчас вот они тут прокачутся так на халяву, да, с Путиным, а потом раз, и они такие, как это сказать, свободные СМИ. Ну, во-первых, мы никогда в жизни не поверим, что они свободные СМИ, поэтому их конфискуем 100%. Пусть даже и когда говорят, сейчас там особенно либеральная публика начнет орать, что вот, а отнять и поделить, не отнять и поделить, зачем нам такие СМИ? Мы их конфискуем и передадим на любом, там, я не знаю, конкурсе, тендере, кому угодно. Причем бесплатно, с условием, что тот, кто это возьмет, не будет вообще не вводить никакую политику, никакую цензуру. То есть все, что вижу, то пою, как им. Как только уличается в этом, сразу автоматом все забрали. Автоматически просто. Вот Виталий Фильдман пишет. Добрый вечер. Завтра иду с соратниками из Берлина вешать ботинки на посольство России в Берлине. Поддержите. Спасибо. Молодец. Кремль отреагировал на слова Навального на подарки на путинский юбилей. Да, Алексей действительно сказал, что это подарок Путину. То, что его арестовали, то, что задержали Волкова, вот еще, ну и многих координаторов. Это действительно так, это подарок Путину. В общем-то, если на путинский день рождения людей убивают, и сегодня был вопрос, кого-нибудь убьют на путинский день рождения в Твиттере. Вопрос, я уж не стал писать, но ответ у меня родился сразу в голове. Не кого-нибудь, а кого убьют? Вопрос неправильно поставлен. Кого убьют на путинский день рождения в качестве подарка? Потому что это сатанисты, я так понимаю, они такие кровавые подарки дарят. Понимаешь? То есть кого убьют? Не кого-то там убьют, да, или вопрос, что убьют или не убьют. Это так он не стоит у путинцев. Он давно так не стоит. После того, как убили Политковского, убили Бориса, убили совершенно невероятное количество людей, про которых мы, может быть, не знаем. И про Литвиненко бы никогда в жизни не узнали, если бы это не вскрылось. Я не думаю, что они первый раз убивали Полония. Просто это вдруг вскрылось. Вот Полину Костылеву, координатора штаба Навального, задержали. И там, я так понимаю, штаб переворачивают в Питере. Очень сильно Санкт-Петербурга боятся. Имейте в виду, наши питерские друзья, соратники, все там организуйтесь. Безусловно, не нужно никого отталкивать. Были там в Питере различные противоречия, и у меня в том числе с определенными людьми, если нужно мое слово, я всех этих людей простил, ни с кем с ними не хочу конфликтовать, безусловно, и пусть они все присоединяются, или вы к ним присоединяетесь, как угодно. Но с Навальным, конечно, безусловно, мы все вместе идем, ну и подтягивайте другую либеральную публику. Я говорю, скажите, все прощено, никаких вопросов, есть главный сволочь, Вова, все, работаем в этом направлении, не надо нам такие вот дела. И Волков, на 20 суток арестованный, Леонид, объявил голодовку. Хороший твит он написал по поводу того, что не хотят, очень боятся свободной конкуренции, поэтому сажают, закрывают. То есть, ну, если бы вот они не боялись свободной конкуренции, как они говорят, да Путин никого не боится, у него там, блин, все ходы записаны. Ну, где? Ну, вот хороший путь был бы, если ты никого не боишься, ну, отпусти Навального, там, скажи, да я вообще не... Выпусти всех политзаключенных, прекрати все уголовные дела, мы все открыто, все вместе идем на выборы, регистрируйтесь, кто хотите. Почему ты так, Вова, не делаешь? Потому что ты знаешь результат, ты знаешь, что мы договоримся, поддержим Навального, тебя вынесем. Будет, нет, 86% вот за любого кандидата, за которого мы скажем все вместе. Вот соберемся, скажем, ну, сейчас... Отлично прет Леша. Вот за Лешу все. 86% наберет. Я блин, готов биться об заклад. Даже при вот этой вот скотской системе. Даже при вот этой вот системе, связанной с этими переписываниями. А знаешь почему наберет? А потому что те, кто сейчас переписывает, обосрутся. Мы их так напугаем. И они будут еще за Лешу переписывать. Они же по-другому не могут. Посмотришь еще. Ты еще это увидишь, когда будут говорить, вы нас там простите, мы вам сейчас там, я это проходил, понимаешь? Нам Алексей пишет в чате, главой Североморска стал полковник МВД Ермельков. Североморск дали бандитам МВД, депутаты горсовета без сопротивления. Командующий Северным флотом Ермельев по-братски поддержал захват города. Вот так. Так, вот чиновники отказали в согласовании акции памяти Анны Политковской в Петербурге. Это случилось впервые за 11 лет. Понятно, почему это случилось. Потому что любая согласованная акция приняла бы всех. То есть и тех, кто пришел праздновать, в кавычках, день рождения Путина и так далее, и так далее. Поэтому они пытаются не согласовать ничего для того, чтобы, значит, не оставить лазейки. Но они дураки, они не оставляют лазейки себе. Потому что выходит 7 числа огромное количество людей, и задержания становятся просто невозможными. Они будут пытаться задержать, люди будут отбивать. И все. Ради бога. Поэтому призываем. Слава, ты почту смотришь? Сегодня не смотрел. Вот Андрей сегодня смотрел. Ты смотрел почту? Да, да, Андрей смотрел. А я сегодня не успел. Так что вот прошу вас всех еще раз. Во всех городах. Они ориентируются на Питер. Надо выйти в Москве по максимуму. И все, кто рядом, езжайте в Москву. Они сейчас сориентированы полностью на Питер. Надо устроить рок-н-ролл такой в Москве, чтобы они не знали, куда метаться. Но надо также устроить его в Волгограде, в Новосибирске и во всех городах. Конечно, конечно, вас, конечно, конечно. В общем, где у вас получится. Да. В Москве, на самом деле, мы долго спрашиваем у всех, где нам организовать встречу и все такое. Присылайте свои варианты. Нет у нас какого-то определенного решения. У нас есть ряд площадок, но как-то мы не берем ответственность, что называется, на себя. Вот Ходорковскому прислали, а он разместил в Твиттере такой стишок по поводу Вовы. Это очень круто. В детском саду. В детском саде веселится незатейливый народ. В тихий час ему не спится, он в полголоса поет. Если я не сплю, не ем, я не вырасту совсем. Если спать мы дружно будем, то мы вырастем, как Путин. Представляете, какой мораль. Бабка сказала, Путин, нет, пиздец. Да, нет, да, нет, ну, я понимаю, там сказали, мы вырастем, как Прохоров. Ну, не вопрос, понимаешь? А тут как-то, в общем-то, ну, еще сказали, вырастем, как Медведев. Очень смешно, конечно. В Перми хотят закрыть единственный дом ребенка, сократят 300 человек. Нормально. Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева. Совершенно невероятная ситуация. Владимир Войнович, у которого юбилей, поздравил Светлану Медведева. Казалось бы, ну, молодец, поздравил любимого писателя. А оказалось, что поздравление это казенное. То есть поздравила никакая, не, я так понимаю, Светлана Медведева, а правительство Российской Федерации за бюджетный счет. И вот кто такая Светлана Медведева, чтобы за бюджетный счет поздравлять Войновича? Да? Но если ты поздравляешь любимого писателя, ну, там 3 копейки на открытку выкрой, да, там на конверт отправь, не вопрос. Да? Можно и букет цветов отправить. В общем, не бедный человек, тем более, вроде как-то муж премьер-министр. Но за бюджетный счет рассылать поздравления, тем более такие казенные. Ну, писателя поздравлять казенным таким, ну, мягко говоря, не очень ценным письмом, да. Ну, ладно, там бабушек они поздравляют, которые являются ветеранами войны. Ну, как Путин, все в скопом, да. Такой. Бабушке спам, да. Внимание важно, нежели сама. Ну, не знаю, так, мы уже говорили, что бабушка там говорит, Путин хороший, он бутылку водки каждый 9 мая присылает. Поэтому странно, в общем-то. Они это не считают казенным счетом, они это считают своим счетом. Вот я, да, тебе про это говорю, что они считают, что это со своих отправили, а как же. Вот нам написала женщина письмо, я прошу откликнуться, племянницы посадили мужа по статье 280, часть 2. Они купили дом в ипотеку, и сейчас по решению суда ее с двумя детьми выгоняют из этого дома. Город Биробиджан, нужен адвокат, но денег на нее нет, сидит в декретном отпуске. Кто-то у нас из юристов или хотя бы людей, которые могут вести гражданские дела, там, может быть, уголовные, если по 280, может быть, тоже помощь какая-то нужна, жалобы писать. Ну, откликнитесь, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вот, у нас адрес есть, значит, ну, по крайней мере, почты. У нас есть и телефон под описанием под видео. Также вы можете зайти на канал «Артподготовка», подписаться, поставить лайк и писать в комментарии чат мы читаем. Вячеслав, россияне идет сбор подписей с требованием к ИГИЛ. Путину уже не верят. Председатель отделения «Яблоко» в Торопце Тверской области Владимира Егорова обвиняет по второй части статьи 280. Он находится в СИЗО, да, арестован он. И вот что в данной, ну, в общем, данная ситуация абсолютно была бы обычной, если бы не произошло следующее. 13 июня Егоров бежал на Украину. 13 июня попросил политического убежища. Активист поселился и устроился на работу в Чернигове. Там же обратился за статусом в миграционную службу. В ночь с 24 на 25 июня, то есть через 9 дней, неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находилось... и так далее. А 5 июля, когда Егоров должен был продлить справку об обращении за убежищем или получить отказ в статусе, к нему в дом пришли сотрудники СБУ, они задержали Егорова и вывезли на нейтральную полосу российско-украинской границы в районе украинского КПП «Синьковка». Ну и так далее. Дальше он попал в Белоруссию. Как попал, правда, я не представляю, потому что, ну как ты можешь из этого вырваться. Ну а с Белоруссии его выдали. Все, в общем-то, вот такая вот интересная тема. Причем он не был ни в каком миротворце списке. Он возглавляет «Яблоко», вполне либеральную, дружественную партию для Украины. И такое отношение странное. Вот наши украинские товарищи, вы имейте в виду, что происходит. Происходит все на потребу Вовы Путину. То, что там спецслужбы творят на Украине. То есть я уверен, что они вполне контролируются ФСБшкой. Все эти спецслужбы получают вторую главную зарплату, наверное, ФСБ. Ну, если они все вместе, вот возьмите ваших СБУшников, возьмите послужной список. Все руководители их работали в КГБ. Или учились в школе КГБ, когда все это закончилось, да, они стали работать в СБУ. О чем речь вообще? Да, вот спрашивают, тут два рельса еще не минируют. А жаль. 13,5 тысяч евро присудил СПЧ нижегородскому журналисту за вердикт суда. То есть это еще по тому делу, который в 2006 году он там разместил в газете «Правозащита» обращение лидеров, значит, сепаратистов Закаева и Масхадова. И его привлекли к уголовной ответственности за ссылку фактически. То есть там уже это уже потеряло свою актуальность. То есть это не само обращение, по сути, было. Вот помните оленевод, который вступил в бой с работниками нефтегазовой отрасли, «Газпрома», «Газпром-переработка». Помнишь, было это дело в 2015 году, когда оленевод со своим братом поехал, значит, там, ну, куда-то там, и увидел двух, значит, вот этих с «Газпромом» товарищей, что-то между ними там какая-то непонятка завязалась. Первоначально сведения были, что они вообще стали сразу в них стрелять, в этих оленеводов. То есть, как увидели, начали молотить. Сейчас вот тут в результате разбирательства выясняется, что вроде как не сразу стали молотить, но начали молотить, ранили этих оленеводов. Но те вроде как люди достаточно быстрые с точки зрения оружия. Они их повалили. Обоих. 18 лет получил. Нормально? То есть в него стреляли, ранили. Он был с братом. Самооборона. Да, тут применение. Да, и 18 лет впендюрили. Ну, правильно, за него там, кто на Ямале-то может заступиться за этого оленевода. Да, и сам он не человек, а раб. Раб, да. Так что странная совершенно ситуация. Дело абсолютно ясное там. Но его капитальным образом запутывали все это время. С 15 года, представляешь? То есть там дело, которое можно было рассмотреть в течение недели. Его запутывали специально, чтобы потом человеку дать 18 лет. Пишет: «Хунта, привет от правых сербов». Правым сербам привет от Хунта. Привет. Так. Мальцев, Рун, позорный интриган, поверхностный человек, бредный, бедный его сторонник, ни на что не способный, любит, отвергнутый обществом, мне жаль вас. Это Михаил Якунин, это не родственник того Якунина, у которого сын гений, не поверхностный человек, а гений, который придумал за дополнительную 1000 рублей каждому билету железнодорожному давать расчетку за копеечку, зубную щетку за полкопеечки, зубную пасту за треть копеечки и какой-то сухой паек из говна, ну я не знаю за сколько, а все это увеличивает стоимость билета на 1000 рублей. Я думаю, что это вот как раз этот Михаил Якунин и есть самый лучший из всех гений, который такие вещи придумал. Не то, что Маск какой-то, да, там ракеты запускает. А вот что, блядь, а мы с вами, ну что ж такие глупые мы, такие несчастные. Гений предпринимательства. Да. И вот касаемо опять-таки дочерей, жен и дочерей, жен и сыновей власть имущих. Заходите на соцсети, у них у всех они любят пиариться, любят показывать себя на, ну, общественности. И пишите там без угроз, пишите там с каким-нибудь намеком, типа, какая вы там симпатичная или какая вы красивая. Жалко. Жаль видеть вас с петлей на шее, с высунутым языком. 5.11.17 года. Ну, как-то так. Сэм нам пишет: Вячеслав, Бинбанк обанкротился почти, наш вуз завязан на нем, студенты не будут получать стипендии. Как им объяснить, что дальше только хуже? А зачем им объяснять? Ну пусть они получают стипендии, и я думаю, что это быстро их мотивирует получать хотя бы долю от национального богатства, которое мы железно им заплатим, да? Так что... И еще нам интересную идею подбросили по поводу... очень много людей в кредитах, вам звонят коллекторы. Коллекторы – это те люди, которые тоже не доедают, потому что работа, честно говоря, неблагодарна. Вы им говорите, что вот совершенно спокойно, осталось 33 дня до новой исторической эпохи. Через 33 дня я вам отдам кредит. Будет революция 5.11.17. И, собственно, мы после этого с вами рассчитаемся. Ну да, потому что мы прощаем все долги по кредитам. И всем людям, кого вы встречаете, говорите, 5.11 революция, все долги по кредитам будут прощены. Так что стимулируйте всех должников, всех до единого участвовать в этом мероприятии. И все алименты заплатит государство, да, женщинам. Все алименты, долги по которым есть, возьмет на себя государство. Мы это гарантируем. То есть все. Поэтому все вопросы, связанные с долгами, мы закрываем одним декретом. Поэтому вы об этом говорите всем людям, это будет очень хорошим стимулом. Старайтесь везде постить, писать об этом, рассказывать. И если мы все сделаем 7 октября, то это все случится 8 октября. А если мы все это сделаем 5 ноября, то это все случится 6 ноября. Поэтому все в ваших руках, ну в наших, вместе с нами. А что ты, Мальцев, скажешь за скайп с певцом Александром Новиковым и его щемп? Я очень люблю Александра Новикова. Я считаю, что это гениальнейший поэт России. Это один из лучших поэтов 20 века. То, что с ним, в общем-то, сотворил режим тогда в 20 веке и продолжает творить сейчас, ну, это его особая карма. Это его карма. Он пытается выйти из-под обстрела, грубо говоря, он не понимает, что он гений, а гений не может уйти. Понимаешь, то есть он уходит только вперед ногами. Так устроена жизнь поэта на Руси. Поэт в России больше, чем поэт. Новиков гений, я еще могу 10 раз это сказать. Это один из любимейших моих поэтов. Поэтому я готов любую помощь, которую в моих силах ему оказывать. И скайп с удовольствием. Для меня это большая честь. Вот. Конституционный суд Армении отклонил иск правоприемников убитым российским военнослужащим семьям, значит, на 450 тысяч евро. Можете себе представить, убили кучу людей, вообще там 9, что ли, 10 человек, ребятишек совсем маленьких. 450 тысяч евро, что ли? Нет, заплатить. Цена иска 450 тысяч евро, представляешь, за такую массу убитых, что Вова не может... Он прощает по 20 миллиардов за один день и не может 450 тысяч евро отдать, чтобы не было вообще никаких тяж. Представляешь, что в башке у этого человека? Представляешь, какую ненависть это рождает в Армении? Само убийство и еще такие действия. Я могу что сказать, армян, после 5-го вот это 100% мы погасим без всяких судов. Вообще без всяких судов. Армяне нам вообще близкий народ. Еще двое детей умерли от крысиного яда на Ставрополье. То есть девочка умерла 30 числа. И еще двое детей скончались в больнице. Они наелись там. Прабабушка рассыпала этот крысиный яд. Грызунов травила. Они что-то съели. И, ну, вот, конечно, можно сказать, что дети могут съесть все, что угодно. Это понятно. Но ты знаешь, с этого ребенка не заставишь есть все что угодно. Вот так же между нами, да? Что-то у этих подонков, которые себя там фотографируют. У них ни крыс нет, да? Ну, крыс только одна, там в президентском кресле сидит, блядь. Ни ядом им травить ничего не надо, потому что живут они в очень хороших условиях. И дети у них сытые. Так что делайте вывод. Самолет Ан-28 пропал с локаторов недалеко от Алматы. Ну, судя по всему, уже сообщили, что он упал, горит, и я так понимаю, что люди погибли. Там было 5 человек. В Архангельске затонул буксир. Вот обратите внимание, по самолетам это вот волна. То есть пока вот полный круг солнца делает, идут аварии авиационные. Раз, прекратились, все. Потом снова. То есть такие волнообразно. Видел вчера сколько? И позавчера. Ну, в общем, за... 2,5 суток 4 самолета. Потом не будет, там долгое время. Иногда по месяцу ничего не случается. Потом опять понеслась. А с буксирами? Да, с буксирами по-всякому бывает. На буксирах люди обычно ездят нетрезвые. Это я тебе как человек с Волги говорил, так что народ, который там на буксирах выруливает, это такой, знаешь. Ну, это как те, которые охраняют склады, помнишь, сказали. Неизвестные сообщили о минировании 2 вузов школы и жилого дома в Москве. Да сейчас же всю Россию заминировали. То есть можно просто позвонить и сказать, вся Россия заминирована, все, выходим. Кто последний выходит, выключает свет и газ. И газ. Самое главное, выключает свет и газ. Ну, это шутка, конечно. Так что выносить надо этих сволочей. Газ нам пригодится и свет. Каталония бастует, в России переживают. Да, Путин больше всех переживает. Говорит, очень переживаю за Испанию. Да, что в России, говорит, очень переживают за Испанию. Так он ни за что не переживает, Путин. В России там шаром покати. Народ голодает, вымирает. Болезни, бедность, нищета. Навальный хорошую фотографию прислал из Архангельска. Это проспект советских космонавтов, блин. Не видел? Ну, это жесть, конечно, проспект советских космонавтов. Такие космонавты, наверное, вот эти, которые меня ластают периодически, Навального. Вот эти космонавты, ну, там жесть. То есть, там не то, что... Там асфальта не было вообще никогда. То есть, там грунтовая дорога вечная, там даже остатков нет. Это дома такие деревянные с позапрошлого века стоят, когда-то были дорогие купеческие дома. Ничего, представляешь, с позапрошлого века ничего, не с прошлого, а с позапрошлого не изменилось. А Путин переживает за Испанию. Да, в Архангельске говорят доска, треска и тоска. Угу. Вот на этом доме, вот на этой фотографии все отражено, кроме, пожалуй, трески. А треска-то еще осталась? Нет, на фотографии нету, трески не осталось. Всеобщий, да, ну с треской этот путинский миллиардер торгует куда-то. Который был нет никем, а стал триллиардером, все, дружок самым Путина. Самым главным врагом, да? России. Угу. Всеобщий забастовка протестов против полицейского насилия проходит в Каталонии. И она вот, забастовка-то в Каталонии, она не удивляет. Ты знаешь, что другое удивило? То, что в Мадриде началась практически там бессрочная забастовка, ну и акция против полицейского произвола и репрессий. Вот так это выглядит. Это вчера так выглядело. Сегодня, говорит, там еще больше было. Так что, ну, я ничего против не имею испанской монархии, но монарх сильно сдурил, что позволил премьер-министру так сидиотничать. Ну, если премьер-министр дурак, на это есть монарх, который может его вовремя остановить. Да? Ну, по крайней мере, если он не останавливается, то можно было бы в тот же день его отправить в отставку. Так что я не знаю насчет, как бы, ну, премьер-министр уходит, а монархи остаются. Поэтому через некоторое время все претензии будут не к каким-то там ушедшим, да, а к конкретно оставшемуся. И претензии это очень серьезные. И на фоне тех скандалов, так сказать, вокруг трона, коррупционных, которые были, я думаю, это, ну, если не последний гвоздь, то предпоследний. То есть еще один косяк, и монархии в Испании можно... Закрывать можно монархию в Испании смело. Облачаться. Да. И вот члены ЕС, перед ними встал вопрос, соответствует ли поведение Испании демократическим нормам сегодня, спустя 42 года после смерти фашистского диктатора Франков? Да, сейчас многие начнут говорить о законности этих действий. Поймите, законность вообще никого не интересует. Люди стали взрослыми, они понимают, что законы пишут люди. И люди эти корыстны. И люди эти полны греха. И люди эти злобные, иногда бывают просто малефиками. Поэтому законы никого не интересуют, интересуют общие принципы. Были нарушены общие принципы? Конечно, были. Причем открыто, причем так попраны, что вообще в Европе, ну, наверное, вызвало отрыбь. И поэтому, конечно, премьер-министр Бельгии, где тоже, кстати, монархия, да, выразил свою точку зрения, что насилие никогда не станет ответом, там туда-сюда. Но, в общем-то, другими словами, он высказал свою фи, очень сильную фи. И не только он, а многие в Европе, кто имеет слово, сказали, и посмотрим, что из этого получится. Получится, что, в общем-то, остальные сделают вывод, что не надо так себя вести, безусловно. Вот. Потом... В Мадриде в том же со склада похитили 80 ружей. Какое-то отношение к событиям имеет, я не знаю, но может оказаться, что и будет иметь все-таки. Да, суд в Испании решил выдать США обвиняемого в хакерстве Левашова. Хакер Петр Левашов, которого, значит, задержали в Испании, находился там под стражей, и США требовали его выдачи в Соединенные Штаты. Вот Испания решила выдать. Я уж не знаю, это возможно обжаловать или невозможно, но в любом случае вы видите, Соединенные Штаты настойчиво и очень успешно собирают хакеров российских в свои тюрьмы. То есть зачем им эти хакеры нужны? Наверняка выдвинуть обвинение. Ну, обвинение-то можно и так выдвинуть, и сяк выдвинуть. Так убиваться из-за хакеров, как из-за игиловцев, как из-за этих террористов. Возможно, они хотят получить от них информацию и в обмен на сотрудничество, да? Ну, в общем-то, там, решить какие-то проблемы. То есть США собирают информацию. В свое время США и после Второй мировой войны очень эффективно для себя удерживало одного из главных конструкторов Германии. Фон Брауна? Да, фон Брауна. Совсем не использовали для себя. Вот тут крик души Марина Соловьева. Почему ни слова об Амурской области и Дальнем Востоке? Там катастрофа, лезут азиаты, и власти ничего не делают. Что, все хорошо? Говорите, пожалуйста, наши люди. А пожалейте наших людей. Марин, ну, наверное, вы недавно стали смотреть. Только что мы, наверное, вчера еще говорили про эти торы, и говорили про китайцев, и про все. В общем-то, и сегодня будем об этом говорить. Еще у нас там есть тема. Так вот, с этим с Лас-Вегасским расстрелом интересная вещь связана. Вот такая фотография. Сейчас куда она делась? Вот она. Обошла многие издания. Видите, стрелял один стрелок из одного номера, а окна пробиты в двух номерах. Как минимум в двух, в разных совершенно, потому что навряд ли этот номер у него был в полэтажа. Да, еще нашли 42 единицы огнестрельного оружия при этом. Ну да, то есть история становится, была абсолютно понятной, становится совершенно странной. Да, вот. И Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса больным и умалишенным человеком. Ну, это самое простое объяснение, конечно, и я понимаю, что такой вариант всех больше всего устраивает, что, ну, они не обещал не ругаться. Ну, сумасшедший, да. Ну, сумасшедший, что возьмешь. Не, понятно, что здоровый человек или хотя бы не сильно больной не станет убивать такое количество людей. Но так все-таки информация и не пришла. Какое же количество убито пулями, какое задавлено и так далее. То есть, от чего смерть 59 человек наступила и 527 человек почему ранены? Что их ранило, да? Вот эти 527 человек, и что убило 59 человек. Ну, я далек от мысли, что один человек, даже имея пулемет скорострельный, любой, да, там, я не знаю, там, МГ какой-нибудь, да, там, немецкий, и с скорострельностью 1500 в минуту накосит столько народу, потому что ему все равно нужно менять, да, если у него там даже пулемет Калашникова с лентой, все равно там 200 патронов в ленте. И отстрелив их, надо поменять ствол, поменять там, даже если ты возьмешь следующий, то ну не накрошишь столько, совершенно невероятное количество. Это просто, понимаем, когда стреляют какие-то убийцы в толпу народу, ну, там убивают несколько человек, ранят несколько человек, но это же не 59 и 527, что за цифры-то такие? Эту атомную бомбу надо кидать, чтобы такие жертвы были. Нужно закидывать гранаты. Поэтому я думаю, что мы еще узнаем в связи с этим какие-то, так сказать, подробности. Но вероятнее, конечно, всего людей погибли в связи с паникой, как обычно. Хотя я посмотрел внимательно видео. На видео не видно, чтобы люди бежали друг по другу. То есть паника была, но достаточно организованно рассасывались. Генерал США Бен Ходжес предложил создать в Европе военный шенген для противодействия России. Когда начнем раскидывать ОМОН, а не ботинки? Влад, позиция. Давайте начнем с ботинок, а потом... Потренируемся. Да, от простого к сложному, но такой метод диалектический. Давайте потренируемся на ботинках вначале и посмотрим, как у нас получится обувь забрасывать на провода, на деревья. Вот я вам честно скажу, если мы увидим, что у нас все деревья в России стоят с ботинками, и все провода с ботинками, то ОМОН разбрасывать не надо будет. ОМОН завтра пойдет к нам и скажет: ребят, что делать-то надо, да? Мы там увидим сапоги ОМОНовцев на этих же деревьях. Вы понимаете? Ребят, 9159 человек в чате, ткните на палец вверх, пожалуйста. У нас вчера так 1000 добавилось. Да, вот генерал США Бен Ходжес предложил создать в Европе военный шенген для противодействия России. Ну, логично, в общем-то, я думаю, что чтобы защищать интересы Европейского Союза, они должны какой-то внутренний протокол иметь. Именно не в рамках НАТО, а еще внутренний протокол, связанный с, в общем-то, да, вот с таким военным шенгеном. Это очень правильно. Причем вот Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении. Я понимаю так, что литовские пограничники преследовали каких-то бегунков, которые бежали с Литвы на территорию Беларуси, ну или не смогли прорваться с Беларуси на территорию Литвы. И, в общем-то, это вызвало протест Белоруссии, что они якобы зашли на территорию Белоруссии, вооруженные люди, вот ноту протеста вручили и так далее. Но я думаю, что здесь ситуация гораздо глубже. Она связана с тем, что Литва является форпостом Европейского Союза, да? ну, где-нибудь на границе, там, я не знаю, Германии, да, ну, не надо держать вооруженных пограничников. И если эти, даже вдруг какие-то там есть люди, которые там, ну, полицейские, они куда-то перейдут, то ничего в этом страшного, они даже не заметят, что они оказались в Польше. Ну, потому что это Европейский Союз. А здесь кордон, здесь, в общем-то, тот самый форпост, и хотят они это или не хотят, они должны таких людей задерживать. Почему? Потому что они же откуда знают, с какой целью эти люди шли, почему они бегут. Да? То есть для того, чтобы установить истину, необходимо их задержать, как минимум. А поэтому я вполне допускаю, что они прокололись, хотя, ну и вышли там на чужую территорию, на сопредельную. Хотя мой опыт, как пограничника, подсказывает, что ты всегда знаешь, где твоя, где чужая территория. Поэтому, ну что-то, с трудом мне верится, что они зашли на белорусскую территорию, потому что каждый пограничник понимает, что возможна провокация. Ты миллион раз тебе об этом скажут, и я думаю, что их учили те же самые люди. Да, те же самые, кто служил со мной, да, на заставе Кибертаса, да, это были литовцы, они сейчас служат там, у них в погранвойсках. И они так же учат, что ты туда не беги, там тебя могут прихватить, как того эстонского этого со спецслужб товарища, которого в Россию затащили. Его же так же прихватили, понимаешь, что там причесали, у границы выхватили и вынесли. Они же тоже это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что тут как-то все, наверное, было по-другому. Саакашвили попросил политического убежища в Украине. Я так понял, что ничего, ну, в смысле, он подписал документы и подписал их еще 11 сентября, а сейчас эта информация просто стала известна для того, чтобы можно было там как-то иметь, по мнению официального Киева, законное основание находиться. Да? Хотя, может быть, это и что-то другое. Нужно точную информацию получить от Саакашвили. То есть он пока ничего не сказал, подписывал он какие-то документы, не подписывал, и для чего это нужно. Мадуро запланировал 4 октября встретиться с Путиным. Очень хорошо, то есть мало, что ему там по 2 миллиарда долларов присылают, на ничего хочет, опять деньги кончились. Ну ты видишь, как зачастил. Ну как нырнет Игорь Иванович Сечин, ему раз 2 миллиарда сразу из Роснефти. А Роснефть при этом какие-то триллионы просит в долг у различных российских фондов, да, там, я имею в виду государственных, а зато отдает там Мадуро, непонятно для чего. То есть совершенно спокойно туда могут дать 2 миллиарда долларов, но регионам обещают реструктуризовывать долги перед банками, не простить. То есть 20 миллиардов в Африке простили, 100 миллиардов там всем в 30 с лишним Кубе, там вьетнамцам, там, я не знаю, ну, больше 100. То есть всего получается 170 вот с этими 200, 170 миллиардов простил Путин. 170 миллиардов, представляешь, а регионам ни копейки не простили. Я уж не говорю бабушкам, там, дедушкам, пенсионерам ни копейки, но регионам бы хоть простили, нет. Вот, и причем регионы платят проценты. Россия выступает сотрудничество США на принципах равенства. Да, это Путин, когда посол Хэнсман вручал верительные грамоты, Путин там с речью выступил, что значит про равенство вспомнил, про равенство. И значит, вот интересно, что там было еще 19 послов разных, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Вот этот Маркус Эдерер, немец этнический, и в Германии проживал, и спецслужбами там командовал. Так что это интересный вариант, что разведчик стал послом Евросоюза. Причем, обрати внимание, приехал американский посол, новый, и тут же верительные грамоты вручил, ждать не стал ни секунды. То есть посол один уехал, другой сразу же приехал, окна не было никакого. И одновременно поменяли посла Евросоюза. То есть, ну, понятно, что готовится какое-то мероприятие. Пьянковский говорит о революции сбоку. Мы, в общем-то, поддерживаем. Это уникальная ситуация, когда верхи не могут, да, низы не хотят жить по-старому. И соседи не хотят и не могут, представляешь? И весь мир не хочет и не может жить с Путиным по-старому. Вот в чем дело. То есть, вообще ни одного шанса у Вовы нет. Поэтому нужно объединить усилия И начнем с ботинок. С ботинок начнем. А вот шапочка посла Мьянмы развеселила Путина. Вот он так развеселился. И все, всю эту херню показывают. Для чего? Для того, чтобы ну, отвлекать народ. От, вот, чтобы на шапочку там зацикливались. Мы сейчас покажем тоже эту шапочку. Обязательно. Вот так она вот с ушком, с таким над Путиным. Тоже с ушком. Ну вот вы понимаете, я могу тоже вместе с Путиным посмеяться над послом вот с таким ушком. Но мне вот это кажется гораздо смешнее. Вот Путин в этом красном, этом, да, нет, в как он, малиновом пиджаке, да, и при этом еще в штанах Adidas. Ну разве это не смешнее? У того это форма, а это очень смешно, конечно. А еще, мне кажется, многие товарищи путинские очень меня веселят. Вот, например, сейчас я тоже покажу. Вот посол такой, да, Путин считает, что это смешно. Так, опа. Так, а что-то она у нас. А я вот читаю, вот он в такой шапке смешной. Вот он тоже со своими друзьями. Такие они молодцы. Вот в такой шапке. А вот у Шойгу, посмотрите, какая шапка. Ну обоссышься. Там шапка вообще, я не знаю, генералиссимус. Какого человека ни разу в армии ни дня не служил. Вот в такой шапке ходит. А вот, смотрите, чувак, который вообще шапку не снимает, так голову перегрел. И в любом, я уж про Кобзона никогда не говорю, который в шапке всю жизнь, наверное, и спит, да, и Путин видит Кобзона и не ржет нифига. Вот я бы обоссался от смеха, а вот сам Путин в такой шапке, да. А вот какой чувак в шапке Гундяев, ну просто обоссышься, это же гораздо смешнее. Вот почему, вот представьте, там человека с Мьянмы, который видит вот этого посла с ушком. Ну, уже смеялся и отсмеялся, но увидит Гундяев, уже обосрется от смеха, но лопнет, да, это точно. И Путин что-то из посла смеялся. Там шапочки, где хирург в мотоциклетном шлеме. Вот. Поэтому я понимаю, что все это выдают, какой Путин, обладающий искрометным юмором чувак, и так он над всеми смеется. Я еще его в других шапках не показал, в которых там он ходил в миллионе. Если вы посмотрите, Путин в шапках, там чего только нет, каких только шапочек нет. Но в любом случае... Посол Мьянмы, это не так смешно, как... Кстати, пишут, Гундяев простыня, а мне сразу это сауна вспоминается. Серьезный вопрос, Сергей Свернов в чате задает по поводу будущей ситуации, наверное, программного характера. Вопрос, здравствуйте, Вячеслав, вы обещаете после 5-го значительно поднять пенсии пенсионерам, а если торгаши и барыги кратно поднимут цены, как быть? В смысле, кратно поднимут цены? А как они могут кратно поднять цены, торгаши и барыги? Это рынок. Если какой-то торгаш и барыга кратно поднимет цену, то другой будет продавать в 10 раз дешевле. Вы посмотрите, в основном мы производим очень мало. В основном это товар, тот, который сейчас называется санкционным, но у нас не будет никаких санкционных. Кто закупает, ради бога, пусть продает. Эта ситуация мгновенно изменится. Картельное соглашение между всеми барыгами при свободной торговле невозможно по определению. Но, предположим, мы там даже какой-то закон примем, который наказывает за это там не беспощадно. Но на самом деле даже не надо никаких законов, потому что автоматически беспощадно наказывает рубль. Если люди задирают, то сразу же они будут наказаны беспощадно, потому что другие будут продавать 10 раз дешевле, чтобы получить прибыль. Ну, это же очевидно. Поэтому... Да нет смысла, потому что товар портится. Понимаете, им надо его реализовывать. Они, конечно, поднимутся из-за того, что качество продуктов увеличится. То есть они будут не пальмовое масло продавать, а там биологические жиры, там, из-под коровы настоящие. Поэтому оно поднимется, но не кратно и не за счет сговора. Рейтерс заявляет, что Минобороны России получила доступ к системе киберзащиты Пентагона. Ну, посмотрим. Это, в общем, Пентагону надо волноваться, так это или не так. Мы увидим в ближайшее время. И вот говорят, что это огромная уязвимость и так далее. А получили доступ интересным образом. Наняли ту же самую фирму для себя, которая делала разработчик. Это Юрис Паккард, Enterprise, да, разработчик, оказывается, видите. Вот, нифига себе. И они, в общем-то, передали ключи, ну, на основании договора. Молодцы такие. Посмотрим. Я думаю, что мы в ближайшее время получим информацию. И ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников в Сирии. А еще уничтожили 7 полевых командиров. А еще там уничтожили все на свете. И все это для чего говорится, знаешь? Ну, потому что, во-первых, боевики прут, не дуром. И туда летают и бомбят, и бомбят, и не могут остановить этих боевиков, которых они уже убили. Потому что, говорит, они не могут стрелять, они давно мертвые. Говорит, помнишь, как, говорит, видишь, как покойнички стреляют? Помнишь, там пшик в шляпу? Так вот, покойнички стреляют настолько, что опубликовали видео с захваченными российскими военными. Помните, когда пришло сообщение о том, что ИГИЛ взяли в плен, взяло в плен, потому что исламское государство, российских военных? Я сказал, что так оно и есть, но эти Министерство обороны скажет, что этого быть не может, а потом ИГИЛ покажет видео, а потом начнут выкручиваться, ну, как с вертолетом, который стрелял и так далее. Здесь получилась абсолютно та же самая история. То есть было заявлено, что ИГИЛ в плен взяло двух, ну, в смысле, какое-то количество военных. Минобороны сказал, что это не так. Теперь вот двух военных показали в интернете. Это уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, Заболотный Роман Васильевич, 79-го года рождения. А с ним, почему-то тот второй молчит, он говорит, вот со мной, Сурканов Григорий Михайлович, 78-го года рождения, уроженец Домодедовского района. Уже полазили определенные люди, которые в интернете очень славные такие. Они нашли одного из них, вот того, который из Домодедовского района. Ну, похожие фотографии я видел в этом, в ДНР. В ДНР. Тот или не тот, но там бывают люди похожие, тем более он избитый. Там, в общем, не обязательно, что это он. Ну вот интересно, что будут путинские делать. Откажутся от них? Скажут, это, и мы их не знаем, вообще нафиг не нужны, да? Я думаю, что откажут. Обычно так поступают, к сожалению. Да, пишут, Мальцев, это сотрудники частной военной компании. Я вполне допускаю, что частная военная компания, но она называется частной военной компанией. Она не является частной военной компанией. Люди по-русски. Она не является частной военной компанией. Это организация, которую содержит Вова. На наши деньги. На наши деньги содержат. То есть они, если они не являются официально там не записаны как работники, да, там, военнослужащие Министерства обороны, да, и в связи с этим не являются комбатантами, то есть участниками боевых действий, то тогда возникает вопрос, кто они с точки зрения всех конвенций. Да? Если они не являются там, официальными военнослужащими, да, то тогда их рассматривают как бандитов. Да, потому что парадокс ситуации с точки зрения юридической, вот участники таких формирований, как ИГИЛ, какие бы они запрещенные ни были, и кем бы они запрещенные ни были, они по международным конвенциям являются участниками боевых действий. Да. А вот эти ребята не являются. Вот если бы были какие-то сирийские партизаны, да, которые сами там собрались, или там афганские какие-то партизаны, сами собрались, там как-то взяли оружие, они бы уже числились участниками боевых действий. А это наемники, и они не числятся участниками боевых действий. Представляешь? Потрясающая ситуация. Так что, как будут они разбираться, Дмитрий Стрельников, что так? Так чей Крым? Дмитрий Стрельников, твой Крым, блядь, вот твой. Блядь. Чего в башке у этих людей? Представляешь, 5-11 революция, весь мир напрягся, все Вова там это, появляется какой-то ушлепок Дмитрий Стрельников со своим гребаным Крымом. Понимаешь? А вот и Мегре со своим чемоданчиком. Жители Карелии собрали более 250 тысяч рублей для голодающих коров. Представляешь, то есть коровы ели какую-то солому гнилую, это в условиях того, что только вот сентябрь прошел, то есть кормов должно быть полно. Потом, значит, совсем оголодали. Вот 250 тысяч рублей собирали на то, чтобы коровок накормить. Это скотство называется. Это скотство, понимаете? Парадокс. Мы детям собираем на корм, животным собираем на корм. Дороги делаем сами, лечимся за свой счет, учимся за свой счет. При этом у нас качают массу природных ресурсов. Газ, нефть, воду, да, с Байкала не забываем. Рыбу с Дальнего Востока тоже не забываем. И а где деньги-то? Почему мы это все покупаем за свои? Мальчик, как армию поднимать? Они же не все за нас. Что делать с теми, кто не определился? Вы знаете, они, те, которые не определились, вы что думаете, они за Вову определились, что ли? Я вот вспоминаю те дни, когда грузинская война случилась. Я ехал с Кавказа, оттуда, с Сочи, на машине. И заехал, остановился в Камышине, чтобы покушать, а там воинская часть, десантники. И сидят двое десантников, бухают. Ну, я сижу рядом, ем, они что-то там переживают, а официантка, а я там периодически заезжал, когда ездил, и, в общем, ты знал там людей, я ее спрашиваю, а что, у них какое-то настроение такое грустное, она говорит, да вот их собираться завтра, что ли, послезавтра отправлять в Осетию, а они решили писать рапорт на увольнение. А я говорю, а почему рапорт на увольнение? И что-то, и как-то с ними разговорился тоже. Я говорю, а ты вообще в десантники зачем пошел? Чтобы маршировать? Понимаешь? Не, я ту войну совершенно не поддерживал и так далее. Но смысл какой? Если бы он мне сказал, я против войны с грузинами, там они наши братья, там туда-сюда, вопросов не было. Я сказал, какой ты молодец. А он говорит, я вообще воевать не хочу. Ну, если ты военнослужащий, то, в общем-то, твоя задача воевать, да? И вот таких там большинство, так что вы особо сильно не пугайтесь, потому что те, которые на нашей стороне, они, в общем-то, реальные люди. А те, которые вот такие, ну, они как Шариков сказал, я воевать не пойду. А если война с империалистическими хищниками, я воевать не пойду никуда. Шариков, помнишь, говорит? Вот так. По решению суда уничтожен самый известный вещдок в деле Алексея Улюкаева. Это корзинка вот эта с колбасой уничтожили. А список огласили имущество Улюкаева, все очень смеются. Там 15 квартир, 10 земельных участков. Говорят, большинство из этого уже нет. Я не знаю, чего там большинство нет, но я, чтобы нам тоже было смешно, прочитаю то, что арестовано в самом начале, что было в самом начале. В ноябре прошлого года Басманный суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. Также арестованы денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму 500 миллионов рублей. Кроме того, на счетах в российских банках арестованы денежные средства экс-министра на общую сумму более 1 миллиона долларов и 280 миллионов рублей. Уже не смешно. Человек, который живет на зарплату, да, вдруг имеет вот такие средства. И когда говорят, да нет у них таких средств, я не верю. Потому что я помню того полковника, как его, Захарченко, да, у которого в квартире обнаружили около 9 миллиардов рублей. И я верю как-то вот в то, что у него и больше есть, просто не арестовали. Что ну, у него да, гораздо это, больше. Уже соратники говорят, за штурм Рублевки дадите по 100 тысяч долларов, да? Вы едете на Рублевку, там гораздо больше, чем по 100 тысяч долларов. Ну, да. Это все ваше. Да, вот в ЦИОМ заявил, что большинство россиян негативно оценивает итоги приватизации 90-х годов. А знаете, почему негативно оценивает? А потому что их ограбили. Вот представляешь, человек выходит после суда, да, там над грабителями. А он говорит, потерпевший, терпила. Ему говорит, слышь, а ты как то, что тебя ограбили, оцениваешь? А позитивно или негативно? Ну, что он сделает? Ну, может, даже в рожу стукнуть. Он говорит, негативно. А здесь даже суда не было. Понимаешь, вот после суда человек негативно оценивает. А здесь даже суда не было над теми, кто нас ограбил. Поэтому совершенно я согласен с большинством россиян. Более 50% россиян считают, что в сталинских репрессиях страдали невиновные. Представляешь, вот есть все-таки соображающие люди. Хотя в сталинских репрессиях страдали все. И виновные, и невиновные. Ежов что, не был виновным, что ли? Ну что, мы бы Ежова не расстреляли. Ну, конечно, расстреляли бы с удовольствием причем. Поэтому там и виновные страдали. Сколько там следователей и Вертухаев положили, сталинцы сами. То есть это было такое обновление. Одни пожирали других. Но в любом случае понятно, что страдали невиновные. И таких невиновных было очень много. Большинство россиян посчитали армию, способной обеспечить безопасность страны. 52% таких. А 56 таких. Ну, не знаю, на чем основана их уверенность. От бабушек. Да, от бабушек, да, с дедушками, да. А вот, названы основные причины. Вот интересный человек, Ильхам Сарыкмаль, дядя Слава, после 5.11 подарите мне, пожалуйста, иномарку. Вот, Ильхам, вы даже не представляете, насколько это будет простая задача подарить вам иномарку. Вы понимаете, что огромное количество транспортных средств будет просто вот, просто стоять. Вот я помню, купил как-то Porsche Cayenne за какие-то смешные деньги у вице-губернатора, там губернатор, что-то с ним случилось, причем у вице-губернатора области какой-то, не помню, какая-то северная область. Так вот, я купил самую дрянную машинешку, самую Porsche Cayenne, ну, в я не скажу, что он там новый был, ему там лет 6, наверное, был такой, да, вот такой он пошатанный, немножко, конечно, был хорошо пошатанный. Но это была 13-я машина у вице-губернатора, причем он всю жизнь, он какой всю жизнь? Он работал 4 года и занимал ту должность, которую я занимал 13 с половиной лет. Ну, у меня не было. А у него 13 машин, там, начиная от Феррари, какие-то Хаммеры немыслимые, какие-то Гелендвагены. И у меня жена продала дачу и говорит, давай я тебе куплю машину. И купил мне в Москве машину вот эту, представляешь? Причем мы так радовались, что дешево купили, а потом думаем, а вдруг она какая-нибудь угнанная, там еще чего-нибудь. И когда, представь, самое такое острое ощущение было, мы едем на этой машине, у нас в Тамбовской области останавливают менты, начинают ее пробивать. И у меня пот выступил. Он говорит, а что, у вас все нормально? Я говорю, ну вы вот мне сказали, слава богу. А то были выходные какие-то, и мы не могли ничего пробить. Это такая интересная тема была. Названа основной причиной хронического недосыпа жителей России. Да, представляешь, вот эта тема продолжается. То есть они постоянно вкидывают какие-то вещи, чтобы отвлекать людей. Кроме всего прочего, на это тратят деньги. Я уже сказал, то есть какая-то там вот какой-то центр Национального агентства финансовых исследований. Представляешь, вот центр Национального агентства финансовых исследований занимается проблемами недосыпа. И определили уже сумму, какая теряется в Российской Федерации из-за того, что люди не досыпают. А теперь устанавливают основные причины. И вы удивитесь, основные причины – это просмотр телепередач, чтение книг, встречи с друзьями. Кто бы мог подумать? А интересно, в смете сколько стоило установить, что основная причина недосыпа – просмотр телепередач, чтение книг, встречи с друзьями. Каждая, наверное, вот эта позиция стоила несколько десятков миллионов рублей, чтобы установить. Ну, потратили 30 миллионов. Миллионов рублей вот установили, что просмотр телепередач влияет. Ну, ладно, хорошо. Что же они не занялись выяснением, почему у нас столько людей в России не доедают? Ну да. В актуальнее. Госдума обсудит обязательное чтение молитв на заседаниях. Да. И это вы вот смеетесь, а для чего это сделано, вы знаете? И сейчас мы вот этого абсурда увидим каждую секунду. Мы будем видеть, чтобы об этом говорить на центральном телевидении, чтобы уводить людей. Сейчас главная их задача. Не говорить про революцию. А наша главная задача, я обращаюсь к пятой колонне, всячески двигайте. Как можно двигать в официальных СМИ? Поднимайте волну, надо бороться с Мальцевым, надо с мальцевскими бороться, с навальновскими, надо бороться с революцией, которая случится 5.11. Пятая колонна, наши други, я вас умоляю, давайте это двигайте. Самым беспощадным образом надо там рубить шашками, блядь, казаками, нагайками, потому что 5 числа злодеи. Должно везде звучать 5 число. Сейчас можно 7 тоже. 7, а то они так поздравят Путина с днем рождения, а потом еще 5 числа и так далее. Вот это двигайте. Да, и не бойтесь о том, что вы что-то лишнего скажете. Да. Все, карты уже раскрыты, маски сняты. Качели раскачивают с двух сторон. С той стороны тоже подталкивайте. Если путинские не хотят толкать, сами толкайте. Что, ура, надо побеждать мальцевских, а то 5 числа гигей, что будет. Песков называл глупыми слухи о предложении Поклонской сдать мандат депутата. Не, вот мы про это еще не поговорили по поводу молельных этих. Госдума официально, представляете, получил бумажку и будет рассматривать, что начинать и заканчивать молитвами. Представляешь? Я понимаю, что они делают, чтобы это отвлечь народ. Но представляешь, как они это дебильно делают? Это выглядит просто очень смешно. То есть там какая-то вот есть внефракционная группа каких-то там христиан, я не знаю, там каких-то христианских демократов, как назовем, я так понимаю, там Поклонская, Милонов, наверное, там в этих группах, кто там еще, но особо отличившиеся такие. И вот Песков говорит, что Поклонской якобы не предлагали сдать мандат, я думаю, что уже наехали на нее раз 50, на эту Поклонскую, раз она уже перевела стрелки на какого-то левака, который вообще не при делах, которого знать никто не знает, но он так обрадовался, этот лидер христианского государства, на него внимание обратили, он выступил в качестве громотвода, теперь сидеть будет как дурак. Причем, ладно бы, за дело сидеть, да, за народное какое-то, а это как идиот, да, он, ну, правда, 8 лет до этого, говорят, сидел, я не знаю, правда, нет, там, за какое-то насильственное преступление, а теперь он возглавил христианское государство, которое состоит из него одного или из двух, того еще, который там что-то поджигал, вот, ну, А Поклонская соскочила, видишь, то есть так она технично вместо своей попы подставила попу вот этого христианского государя. Христианского государя. Я думаю, что с ней там провели очень серьезную беседу. А еще вот Совет Федерации тоже впереди планеты всей, не только в Госдуме дураки, вернее не дураки, а отвлекатели. В Совете Федерации собираются поддержать законопроект о запрете на показ нарушений ПДД в кино. Пускай, то есть фильм с деткой. Какой таксист? Деточкиным. Как он? Нет, какой Надежда. Берегись автомобиля. Любимый фильм Рязанова. Представляешь, то есть там вырежут все, кроме одного момента. Деточкин очень любил детей. Но и милиционер любил детей. Помнишь, знак 20 км в час, и они едут. Оставят только этот момент. Всю остальную гонку вырежут. Представляешь, ну, представляешь, какой маразм. Штрафовать подростка, который в сетях смотрит фильм, например, «Форсаж». Участковый говорит, ай-яй-яй, нельзя. Думал, в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул. Да. Я думаю, что Дума может уже об этом не париться, о новогодних каникулах. Мы им каникулы очень серьезные устроим. Я думаю, всем думцам они будут там на этих каникулах кто где. Законопроект о возможности выплаты зарплаты в иностранной валюте поступил в Думу. Да, видишь, люди хотят денег, потому что там где-то за бугром все конвертируют через рубли, а хотят получать иностранную валюту. И в Думе как-то там поговорили, говорят, а давайте вот вы проголосуйте, чтобы мы там денежку получали, да, а то мы бедные, а вы думцы богатые. Но понятно, что ворон ворону глаз не выклюет, поэтому пытаются, видишь, решить вопрос. Ну, я говорю, опоздали уже, можно не решать. А вот судьям теперь больницы и санатории свои будут давать. То есть не могут сделать общую систему здравоохранения хоть какую-нибудь. Ну, как во всем мире. Ну, общая система здравоохранения. Кто-то судей как-то особенно лечит. Да, ну, или там каких-то там, я не знаю, государственных деятелей. Ну, каких-то, наверное, очень серьезных лечат, может быть, просто в очень дорогих больницах. Да, вот и все. Но в этих же дорогих больницах также лечат и галахов каких-то, которые подходят по определенным, так сказать, данным, у которых нет ни кола, ни двора, да, за который государство платит. А здесь нет, здесь, видишь, судьи будут как-то отдельно лечиться. Они же судьи, они же особую услугу режиму оказывают. То есть они продали душу, а за это им будут лечить тело. А без толку, когда души-то нет, что там с телом? Тело кирдык, так что эти вот вам скажут, христианские государи, скажут, что это бесполезно. Ночные волки и единороссы потянулись за бюджетные деньги. Вот, конечно, представляешь, то есть вначале всем отказали, а теперь понимают, что жопа с ручкой, что эти волки-то еще, волчары могут пригодиться, только, конечно, они никуда не полезут, эти волчары, это однозначно. А большинство еще с нами будет. Потому что они с этих денег что-то получают, что ли? Конкретно мужик в жабочке. Наши соратники, да, ездить будут. Да. Вот на волках, помнишь, говорит, на волках. Вот. И, значит, ночные волки, молодая гвардия Единой России, боевое братство, получившее отказ в первом конкурсе, снова подали заявки. Иными словами, в Кремле сказали, все, теперь можно, но мы договорились. Но это не они договорились, они поняли, что без этих братков боевых они не обойдутся. Они им нужны, понимаешь? Им же надо кого-то выставлять. Так что, братки, деньги берите, но не лезьте, там уж потом очень... Тем более, вы такие люди-то, понимаете, уже, ну, особая у вас культура. Вы там космос косметичками, я там не оскорбляю. То есть, ну, вы творческие. А если вам там порежут лицо от уха до уха, это же испортит вам внешний вид. Не надо. Путин назначил вице-спикера Государственной Думы, главу фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимира Васильева в Рио, главы Дагестана. Да, это уникально, конечно. Управлять Дагестаном поставили Владимира Васильева. То есть там большая проблема была с тем, что Лезгина могут поставить, да? А поставили вообще Владимира Васильева. Фамилия такая. Да. Так что очень забавно. Ну, понятно, почему поставили. Он замминистра был внутренних дел. То есть он в доску свой для этих чертей. Да? То есть это точно будет как бы до конца стоять. Хотя, не знаю, он на думских харчах уже как бы это как расслабился, да. Пишут, лучше бы не Неверова, да. Банк России после продолжавшейся 9 месяцев паузы возобновил денежную миссию на покрытие дефицита бюджета. Ну, то есть включил станок, и это понятно было, что они будут делать. Меня спрашивали, будет это перед пятым. Мы говорили, что будет. Конечно, станок они включат, им надо сейчас засунуть всем денег. Ментам, военным, всем дать в руки. Вы сейчас посмотрите, полицейские, армия, посмотрите, все, кто принимает участие в чем-то, вы будете получать абсолютно новые деньги. Новые купюры. Новые купюры, да. Они будут напечатаны специально для вас. Говорит. Вот, да. Сейчас я прочитаю. Казахстан начал поставки газа в Китай. Да, так что вот сейчас тот газопровод, который идет, проходит, значит, который будет завершен вот сейчас прямо в ближайшее время. Ну, то есть он фактически уже завершен, остался какие-то бумаги подписать. Он идет таким образом из Узбекистана в Туркмению, в Киргизию, в Казахстан, Киргизию и в Китай, да, таким образом, то есть это целая система, это не одна труба, а целая система труб, которая будет качать газ в Китай, и, то есть минус Вова со своим газом, да, со своим там этим сибирским, этой Сибирью там какой-то там и так далее, то есть все понятно. И вот за последние, пишут, 17 лет России, так. Ну, это то, что мы говорили, вот нам написали. Россия лидирует в списке стран с наибольшими запасами природного газа. И что толку? Россия имеет 40% природных ресурсов. И менее, более 40% природных ресурсов. И менее 2% населения Земли. И мы нищие. Почему мы нищие, я написал в Твиттере, спроси у Путина. 7 числа мы все спрашиваем у Путина, почему мы нищие, Вов? Вов, почему мы нищие? Пусть ответит. Надоела нищета, главная идея. Надоела нищета, все. То есть нас грабят, нам это западло, что нас грабят. С какой стати? Ну что, мы совсем что лохи с вами. Поэтому давайте возвращать все, что у нас унесли и забрали. Поэтому 7 числа, до 7 числа забрасываем на все деревья, на все провода, ботинки, 7 все выходим и спрашиваем у Вовы, да, у именинника. Да. Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России. Так, Станислав Зеленский есть. Программа «Вячеслав Мать», проект программы 5.11. Вы что, курили, когда это писали? Я не понял вообще, в чем суть вопроса. Я вот спрашиваю тебя, ты что курил, когда вот это писал нам? Вот это вот сейчас то, что ты написал, я уже удалил. Поэтому... Закусывать. Программа очень четкая, и все там четко. По крайней мере, первая страница. Остальное обсуждаемо. Вернее, оно сейчас даже висит и без обсуждений, потому что мы просто сказали, вы знаете, что до 5.11 ждем все предложения. Предложения приходят, они откладываются, никаких вопросов нет. А первый лист программы – это то, что мы должны сделать. Прекратить войны, освободить народ от долгов, провести национализацию, провести люстрацию и так далее. Это ты что куришь, если тебе это не нужно? Что ты куришь, если тебе это не нужно? Нам всем это нужно. Зора пишет, что банка предсказала смерть 7.11.17. Тут про банк очень много кто вспоминается. Сейчас обращаюсь к предсказаниям многие. В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России. И она оказалась $3.8 за баррель. А помнишь, нам называли $57 за баррель. Представляете, как быстро себестоимость снизилась, да? Причем они стали не намного меньше получать, эти топ-менеджеры. То есть себестоимость за счет чего была? За счет того, что воровали, вот если взять даже максимально 8, да, и 57, да? Это сколько получается 1000% воровали? Да? Представляешь? То есть это 7000% украдено. 7000% воровали. Жестко. И сейчас вот они говорят, что это вот так. 3,8 долларов за баррель, поэтому у нас мы цена... что-то курим, понимаешь? Да, вот они не курят, блядь, с 60 до 4, а мы курим. Да. Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики. Да, бля, вот усомнился. Вова говорит, экономика растет. Там всякие Орешкин, Хуешкин, все говорят, экономика растет. А эти усомнились, говорят, ой, а у нас цифры не бьются. Не растет ни хера у вас экономика. Растет, но не экономика, блядь, а хрен на лбу. Может быть, во-первых, это просто красиво, да, артисты. Из бытовой коррупции извлекут экономический урок. Вячеслав, куда присылать предложение по программе? Там же на сайте есть все эти дела. Ну, можно на почту прислать. В описании все есть. Да, и тут вот Министерство экономического развития занялось исследованием бытовой коррупции. Сейчас на эту херню тоже, как на исследование, сколько не досыпают. И тратят миллиард денег для того, чтобы определить, что самое страшное в России – это бытовая коррупция. Это не то, что Вова со своими подонками все украл. Что 57... долларов за баррель была себестоимость, а как только стоимость барреля упала, оказалось, что вовсе и 3. Понимаешь? А еще ужать их будет вообще 1. 1 вообще будет себестоимость, представляешь? Мы говорили, что когда рассчитывали бюджет из 17 долларов за баррель, это уже было выгодно супер как. Супер выгодно. Поэтому мы не понимали, как это могло выйти такая сумма. И вот 67, да? У тебя 67%? Какие 67%? Да, у нас соратники. Глава Роскосмоса Игорь Комаров пообещал создать благоприятные условия для появления в стране своих Илонов Масков. Игорь Комаров. Илон Маск приезжал к Путину в начале 2000-х. Все это предлагал. Его послали нахер. Какие условия? Главное условие, Игорь Комаров, отсутствие Путина и Игоря Комарова. Вот это главное условие для появления Илона Маска. Илоны Маски появляются там, где нет Путиных и Игоря Комаровых, блядь. Вот там они появляются. И вот состояние научно-исследовательских судов требует срочных финансовых вливаний. Ты знаешь, я не понял вначале про что. В состоянии научно-исследовательских судов я думал, что дело идет о судах, а не о... Что суды имеют в виду, а не судно, понимаешь? Ну, какие научно-исследовательские суды? Там с какими-то научно-исследовательскими целями сажают людей. У меня даже в голове не было, что речь о пароходах. Пароходов-то уж нет ни хера. Какие пароходы? Ну да, где они? Они все уже, кирдык. Научно-исследовательские пароходы. Мы видели эти научно-исследовательские пароходы везде брошены, умирающие. Нет ни одного судна. Они же берут все в аренду. В США появилась первая эскадра подводных роботов. Да. Вот видишь. Хорошо написал. Извините, я вас перебил. Кого не устраивает программа Мальцева, пишите заявление на имя Мальцева, что отказывается от доли национальных ресурсов. Готовы продолжать платить долги и готовы оставаться рабом. Молодец. Да, вот США, видишь, построили эскадру подводных роботов, которые скоро будут боевыми дронами. Пока они там какую-то техническую работу выполняют, а будут тянуть армейскую лямку. И мы говорили, что это, в общем-то, опасные штуковины, если какие-то небольшие по размеру, да, скоростные, и будут как-то, в общем-то, там лазить целой толпой, это будет очень опасно. И вот, А премьер-министр Японии представил беспилотные тракторы. То есть, если Вова там все нефтью торгует и с газом договаривается, то премьер-министр Японии, он вот лох. Он какие-то беспилотные тракторы продвигает. Причем, вот как говорит, в будущем они тут вот все будут беспилотными. А у Вова все нормально. Самое главное, чтобы на газу или на нефти. Ну, спросит, увидит такой трактор и скажет, а не на газу у вас или на бензине? Или на дистопливе, да? Вот, и... Японец пытался наложить проклятие на детей, был арестован. Видишь, а вот у нас целый, Вова на нас на всех проклятие наложил, и никто его не арестовывает, да? Так что, на Мадагаскаре вспышка чумы, у французов с аукциона картину Ренуара украли портрет молодой девушки. Сразу вспоминаю тот анекдот про портрет белокурой девушки. Помнишь? Нет? Вот просили анекдот рассказать. Вот скажу один из любимых анекдотов советского периода, когда мужик приходит к доктору, говорит, доктор, вот у меня проблемы, я как раз там вчера против анонизма выступали, да, жил анекдот, он говорит, я анонист. Он говорит, ну и что вы хотите? Он говорит, я хочу, чтобы вы мне помогли, мне это мешает там туда-сюда. То есть целыми, всеми днями занимаюсь только этим. Он говорит, ну ладно, я попробую вам помочь. Вы мне дайте там какие-то предметы, которые вас возбуждают, там что-то. Он говорит, это портрет белокурой девушки. Достает из огонька вырезку, дает. Тот глянул. Он говорит, ну сейчас уходит с этим портретом, там долго его не было. Возвращается, говорит, мы с коллегами посовещались, и все-таки мы думаем, что вы, скорее всего, педераст. Он говорит, почему? Ну, потому что это портрет Ломоносова. Так что вот портрет белокурой девушки Ренуара украли какие-то, в общем-то, черти, так их назовем. Так что и... В Китае сбежали из зоопарка 78 детенышей крокодилов. Такое хорошее сообщение, что пока они не вырастут, они не опасны. 78 детенышей. То есть есть вариант, что кто-то вырастет и будет как люди в черном. Говорит, вначале вы выкидываете в унитаз маленькую рыбку, а потом вот что получается. Помните, там такая сволочь. Соловьев рассказал, почему своя вилла в Испании не мешает ему быть патриотом. Ну, правильно, а что? Мне тоже мешало. Да, а что, молодец. Вот он. Прикалывается над всеми, просто вытирает ноги, смеется и рассказывает о своем патриотизме. А вот капитана субмарина отстранили от командования в Великобритании из-за сексуальных связей с членом экипажа, причем этот член женщина. И я вот сильно удивляюсь. Я на этих англичан удивляюсь. Они вначале в 2011 году допускают женщин в команды субмарин и ну вообще во флоте в команды кораблей. Ставят бабу капитаном эсминца, да, там, или какого-то, я уж, ну, какого-то, в общем-то, маленького такого, да, ну, корвета, да, там не эсминца, эсминец большой, побольше, корвета, да. И эта баба заводит какие-то отношения с членом команды, они ее увольняют, все говорят, все, всех порвем, и дальше у них начинается то же самое, а они очень сильно удивляются, а почему это происходит, да. Ну, я думаю, что стоит Голливуду фильм на эту тему снять, да, потому что, ну, это любовь. Да, вот человека из человека не выгонишь, что только не делай, будешь за ноги трясти, все равно ты не выгонишь. Они хотят выгнать из человека человека, очень удивляются, что он оттуда никак не вылазит. Я бы плохо стал относиться к этому капитану, если бы он по-другому себя повел, да. Все же разве капитан, да? Так что давай ответим на вопросы. Быстренько в этом. Опа. Да, у нас тут еще есть вот неприятная история, ну даже, я бы сказал, курьезная, но и трагичная одновременно. У нас соратница Лена Блинова есть в Чебоксарах. Так вот, ей выписали штраф за репост слов депутата Единоросса Милонова. Да, ну то есть она его порицала и репостнула вот это, что там... Православие или смерть, да. Милонову за это ни хрена не сделали. А у нее из алиментов удержали в виде штрафа. Из алиментов на детей, которых ей кормить теперь, можно сказать, нечем. Не, ну мы ей поможем, это вообще не вопрос, конечно. Ну, если кто-то хочет тоже помочь, присылайте. Просто совершенно уникальная ситуация. Это просто уникальная ситуация. То есть Милонову ни хрена, а человек, который его критиковал... Получил штраф. Валерьян Шелихов. Здравствуйте, Вячеслав. Меня отец выгоняет из дома за то, что я говорю о вас и ваших соратниках. Пожелал мне, чтобы я уехал в столицу и там сдох. Что делать? Уволился. Уволиться. Забить на кредиты и приехать? Да, приезжайте. А что, почему нет? Москва, города. Свяжитесь с нами, напишите. Напишите на почту. На почту, да. Или вот на народный телефон. Там появились все приложения. И Viber, и WhatsApp, и Telegram, и Signal. 8, ну плюс 7 напишите, потому что мы плюс 7 999 8 05 11 17. Давыдов Павел, привет из Сызрани. Да, вот к нам еще спрашивают, вот там 7 числа собирается акция мигрантов быть большая в Москве. Мы это поддерживаем, безусловно. И к 5 числу мы говорим следующее. И посоветовались очень внимательно со всеми, что те мигранты, которые примут участие в протестных акциях и будут помогать нам, они автоматом после 5-11 получат гражданство. Или то если есть, оно у них куплено, то оно подтверждено будет. Да, если оно куплено. Будет официально. Да. То есть, таким образом, и та ситуация, которая сейчас с мигрантами, ее не будет. То есть, не будут никакие криминальные кланы их обдирать. Это мы можем гарантировать. Привет, Павел. Давыдов Павел, привет из Сызрани. Привет, Павел, спасибо. Просто Артем, сосед, бывший ФСБшник, он запрограммирован на то, что при наличии внешней угрозы нужно поддерживать действующую власть, какой бы она ни была. Это много объясняет. Левкоинов не нужно. Это вклад в будущее. Спасибо. Но дело в том, что так многие, конечно, запрограммированы, но вот понимаете, что внешней угрозы нет никакой. Внешнюю угрозу несет Путин со своими китайцами. Вот внешнюю угрозу. Это надо объяснять. Сейчас не будет таких войн. Сейчас гибридные войны. Войны по поглощению. Вот Китай сейчас ведет против нас войну по поглощению. И нам пишут с Дальнего Востока. Вот вы сами сегодня слышали. Поэтому нужно вмешиваться. А чтобы вмешаться, нужно катапультировать Вову. Вот нам тут пишет очень проницательный, дружелюбный сосед Вячеслав Паук. Здравствуйте, Вячеслав. Я начинаю подозревать, что вам не очень нравится Путин. Вы заблуждаетесь. Ангелина. Нет, на самом деле Путин, он самый главный революционер. Мы об этом говорили. Это диалектика, единство и борьба противоположностей. Представьте, не было бы Путина, был бы, предположим, такой же Ельцин. Но он бы не вызывал такую ненависть, не вызывал бы такое негодование. Его бы друзья столько не украли. Много чего не было бы. Поэтому Путин это такой рафинированный. Гад. Джон пишет: Вячеслав, что скажете по поводу национальных республик? Ведь там может начаться рок-н-ролл. Люди этого боятся и не поддерживают эти революции, так как думают, что начнется беспредел. О каких республиках идет речь, интересно? Если идет речь о Дагестане, конечно, в Дагестане все начнется и без революции. Все начнется. И если будет революция, то это, по крайней мере, спасет огромное количество жизней, да? Если, какие еще республики? Башкирия и Татария. В Башкирии и Татарии все националисты на нашей же стороне. Не будет там никакого рок-н-ролла. Привет, Киев, с вами. Привет, мы с Киевом. Да, очень важный еще вопрос по поводу квартир в Москве. Сейчас наступает определенное время, время че, у кого есть свободное жилье в Москве, пожалуйста, свяжитесь с нами, напишите на почту www.mancev64@gmail.com, и мы кто может передать временно там на месяц с небольшим квартиры или кого-то принять к себе, мы будем очень благодарны. Пожалуйста, все, кто слышит, надо это и завтра, и послезавтра, и вы тоже в чатах где-то распостите это, что нужно жилье, мягко говоря, для революционеров, да. То есть это для тех людей, которые приедут в Москву прямо в ближайшее время, уже к 7 числу. Дождем ваше предложение на почте, на официальный www.malcev64@gmail.com. Всыпем в Вове по 5 число. Это Георгий Монтегро. Да, 5.11.17. Личный диетолог сына Чайки. Мальцев, что-то я заметил, что хреново справляюсь со своими служебными обязанностями. Ты поможешь мне трудоустроиться после 5.11? Да, хорошо. Койник. Слава, помнишь, в конце 80-х в Литве знак солидарности люди в окнах домов по вечерам выставляли горящие свечи. И это красноречиво говорило, сколько человек было за новую жизнь. Очень хорошо, да. Давайте сейчас пока с ботинками мы разберемся, сколько у нас людей готовы ботинками пожертвовать своими старыми. Много у кого их нету, поэтому ленточки предлагают. Я допускаю ленточки, если на них какие-то деревяшки привяжут, и, соответственно, как ботинки они будут. Ленточки, да, на деревьях. Запросто можно вешать что угодно. Вы сами тогда придумайте, можете что можно. Можете дощечки обвязать их между собой ленточкой, две дощечки, и использовать как ботинки. Алексей Калининградский, чуток осталось, здоровья всем и даже ватным. Спасибо. Мальцев, это опять же... То же самое. Великий И, один вопрос, цель для власти или власть для цели? Это всегдашний вопрос. Целью власти всегда является власть, да? Задавай провокационный вопрос. Нет, целью власти всегда является власть, но мы, во-первых, еще не власть. А когда станем властью, то наши цели уже обозначены сейчас. И поэтому это некоторые проблемы решает. Но вообще нужно создавать систему, чтобы такого в дальнейшем не было, чтобы было народовластие, и об этом мы говорим. Именно система, не потому что там Мальцев, Навальный или кто-то там хороший. Нет хороших. Поймите, нет хороших. Должна быть система, которая не даст возможности людям лишковать. Первое – это сменяемость. Один срок и нахер. Второе – это открытость. Видео, камера, микрофон и так далее. То, о чем мы говорим. Да? Вот. И работа в интернете. И все телефонные звонки должны проходить через интернет. Открыто, чтобы было все видно. С кем разговаривал, о чем разговаривал. Хочешь ты с бабами разговаривать после работы, пожалуйста. У тебя будет личный телефон, говори, наговорись. МВД Курган, 5.10.18 в 10.00 состоится суд по антиурану по адресу город Курган, улица Горького, 78, кабинет 104. Судебное заседание открытое. Призываем всех курганцев активизироваться и прийти на суд, как на митинг. Да, 5 число тем более. Приходите все в 10 часов 5.10, 5 октября 2017 года. Приходите, еще раз повторяем, это Курган, улица Горького. 78, кабинет 104, судебное заседание. Приходите в суд, приходите, кто не любит Самсу, приходите к суду, чтобы там были наши люди, чтобы там было, в общем-то, движение. Кто? Ридер, взрыв коины, победа будет за нами, я с вами. Спасибо. НС, что планируете делать с руководством и вообще с Центробанком? Ну, говорят, что Центробанк надо национализировать. На самом деле он является частью этой государственной машины. Его надо национализировать с точки зрения того, что это национальный банк, это банк народа. Да? И вот в данном случае он не должен быть частью государственной машины. Вот как это не парадоксально. Да? То есть те, кто говорят о национализации, имеют в виду, что его надо сделать частью государственной машины. А мы говорим о национализации, о том, что экономическую систему сделать не государственную, а народную. И у нас очень бешеные споры были по поводу того, кто проводит эмиссию, если деньги будут электронные. Ну, кто в биткоинах проводит эмиссию, да? Да вот. Тот же и будет проводить. То есть она происходит автоматически, эмиссия. Чем больше людей работают с электронной валютой, с криптовалютой в данном случае, да? Наша задача, конечно, прийти к электронным деньгам и прийти очень быстро. Потому что это защитит нас от коррупции. Ну, вместе с открытостью, вместе со сменяемостью. Это один из элементов. Это защитит нас от криминала, от коррупции, от многих вещей. А государство таким образом будет контролировать. Но если мы его посадим на цепь, эту собаку, кого она будет контролировать? Никого она не сможет контролировать. Как раз электронная валюта – это способ контролировать государство. Когда ты просто, куда они там деньги дели? Тык кнопку. Ага, вот куда. А что-то я тут не согласен, тут какие-то совсем другие выкладки. Так не должно быть. И тык-тык-тык-тык-тык. Да, неожиданно столкнулись с проблемой. Настолько у людей нет финансов, что вот Сергей пишет: «Слава, где ботинки брать? Старые я уже выбросил». То есть у людей даже ботинок нет. Нет, я говорю, придумайте, что развешивать по проводам, по деревьям. Это не обязательно ботинки. Мы вот реально столкнулись с этим. Уже многие пишут, что нет обуви. Николай Курский, привет из Курска. У меня, есть особенность такая, я же барахольщик такой, вот этот Плюшкин. У меня все старые ботинки, начиная с начала 90-х, у меня сапоги, в которых я до сих пор хожу зимой, я их купил в 92-м году, представляешь? То есть я бы, конечно, если бы был в Саратове, мог выдать, там, я не знаю, десяток пар обуви точно мог бы выдать. У меня тоже все ботинки, все дырявые, все без подошвы. Да, я видел, да, это особенность такая. Это прям война с женой из-за них. Северяночка отправляла письмо по почте Габайдурину 10 сентября. Написали: неудачная попытка вручения. Адрес копировала у вас. Что это значит? Не знаю, адрес разберись. Или на сайте? Вроде доходят письма. Ну попробуйте еще посмотреть и тогда ответите. Да. На рифкоины человек просто прислал. Спасибо. Владимир из Сабинки. Панин, Владимир Панин, город Сабинки, Владимирская область. На трансляцию Лебединое озеро по федеральному ТВ 5.11. Спасибо. Дмитрий, Вова, завязывай нюхать, прокапывайся, съезди к родным, попрощайся и в суд. Времени мало у тебя, думай, идет утилизация, зачислите, пожалуйста, рекоины. Спасибо. Воин света. Голая статистика. Каталония — сотни тысяч на улицах. Украина — сотни тысяч. РФ — несколько тысяч максимум. Да и почти все Трусы. Вас в РФ никто не пустит, а соратники, судя по фото, на 50% это женщины за 40. Бойцы прям. Ну, посмотрим. Давайте пока не будем такие вещи говорить. Мы видим абсолютно другую картину. Мы видим реальную картину, и она несколько иная. Да? То есть масса людей, которые не хотят выходить и как бы лишний раз рисоваться, но когда начнется, они будут. Посмотрим. Воин света, я думаю, вы с нами будете. У нас просто не хотят фальшстарт устроить. Да. Шемякин Алексей, боюсь, что Навального не выпустят до 5.11.18. Как вам такое развитие событий? Я думаю, что выпустят и тут же закроют. Мы думали об этом. Скорее всего, выпустят и тут же закроют под благовидным предлогом. Хотя Елена, могут и не выпустить. Елена, которая вяло хрипнула, это такой ник, это ничего не да. А вы сами лично пишете, письма узникам. Им было бы приятно. Кот Верной Мариночки, Слава, привет. А что если отобрать путинский подарок, акцию сигнала, провести около спецприемника, где находится Алексей, освободить его всем народом, было бы здорово. Денежку на усмотрение. Соратникам удачи 5.11. Ну, 5.11 мы освободим. Сейчас получится... Не, если мы 7 числа начнем по всей России акцию, мы их начнем, и они во что-то выльются, то с удовольствием мы 7 освободим. Но нужно, чтобы была массовость. Никитос, а если возьму сейчас квартиру в ипотеку, через месяц простите этот долг, тогда я сбежал в банк. Вообще без проблем. Я думаю, что сейчас никто не даст, конечно. Лесничий, народ политикой не интересуется, недовольны многие. Но на кухне второй волны не будет. Первую скрутит под крики позор и все на этом. Сними розовые очки, пообщайся с обычным народом, а не с активными соратниками. Ну, нам и не нужен обычный народ, нам именно нужны активные соратники. 300-миллионная России революция. 148 у нас сейчас считается. 300-миллионная России 17-го года. 60 тысяч человек, да, это общеизвестный факт. У нас гораздо больше, чем 60 тысяч в настоящий момент. Ну и не 300 миллионов. Да. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, богатырского вам здоровья. Вячеслав, знаю, что вы негативно, но очень адекватно относитесь к идеям о переносе даты. Прокомментируйте, пожалуйста, Пиантковского про 180 дней от америкосов. Да, я послушал сегодня, наверное, давайте завтра по этому поводу поговорим. Но сегодня я могу сказать, что Пиантковский прав во многих вопросах. Костя сказал, что он не прав, что это все революция случилась уже 2 августа. Прав, не прав, это не имеет значения. Он говорит о том же самом. И вы же понимаете, неважно, кто эту революцию делает. Мальцев делает, американцы там делают, Навальный делает. Нам вообще пофигу, хоть Ким Чен Ын сделает эту революцию. Наша главная задача, чтобы не было Путина, чтобы не было этой позорной власти, и чтобы мы могли развиваться. Вот и все. А кто нас освободит от этой фигни, совершенно безразлично. Фредди Люгер пишет, тут на канале «Дорога жизни» как-то гадалка не видит никакой революции. Вот у нас Игорь Левханов есть, он занимается уголовными делами. И у него дело было одно из последних, когда гадалка не видела, что ее пришли грабить. Поэтому, собственно, ничего страшного. Кеды на деревья, это замут Навального, нам нужен свой креатив. Нет, а почему замут Навального про кеды? Это не... народная, по-моему. Это народная такая мулька была. Нам все народные, стихи народные. Да, и все поддержали. И вот пишут, выставили свой старый чемодан с надписью «Путин, двойной смысл, чемодан, вокзал». Да, да, да, ради бога, чемодан старый очень хорош. Тоже лишать его, да. Выставляйте, это унесет. И Колымать, и чемодан носит с днем рождения. Да. Это наши постоянные зрители. Да, это очень хорошие мысли, очень, чемодан тоже хорошо. Виталий Зблакова, время и место встречи изменить нельзя. 5.11.17 в России очень хорошо. Даниил, здравствуйте, Вячеслав. Даниил, мое оружие, планшет. Много езжу по России, по дороге беру попутчиков, показываю артподготовку. Народ устал ждать, все готовы. Вове вилами ему и в бок. Вставай, хорош сидеть. Вот как раз Даниил говорит об этом, видите. То есть я не знаю, с кем другие люди разговаривают. Вот это ни с какими не с революционерами, а с попутчиками он разговаривает. И если в дороге кого-то разговорить, он вам скажет то же самое, понимаете? То же самое скажет. Потому что, конечно, если общаться 2 секунды в очереди, навряд ли кто-то раскроется. И то уже раскрывается, говорят, там, Вова, такой-сякой. Наталья высказала свое опасение. Вячеслав, успокойте, мне рожать примерно 5.11.18. Очень переживаю, что начнется хаос, перекроют дороги и скоро не прибудет. Как считаете? Но революцию не откладывайте, очень ждем перемен. Все у вас будет хорошо, вот я уверен, все будет отлично у вас, Наталья. Если даже не волнуйтесь. 5 числа, в день революции, премия будет специальная таким детям. Медаль будет золотая, настоящая. Олег Вещий. Дядя Слава, как думаете, почему Степан Демура не верит в революцию? Ну, это у Степана Демура надо спрашивать. Я же не мозговед, хороший мозговед такой. Или у Бельжо тогда надо спрашивать. Я думаю, просто в графике нет революции. Да. Вера Засулич, добрый вечер. На ваше усмотрение. Спасибо. Спасибо. Елена Виктория, Рыбинск. А Виктория Советская из Рыбинска. Никаких вопросов. Просто больше не могу. Безработная. Все складывается к нашей победе. Спасибо вам. Здоровья всем. Вячеслав, вы получили наше письмо и программу 5.11.17 питерской группы. Мы все отправили на электронную почту в пятницу 29 сентября. Да, я так понял, что это на почте 5.11.17, это не на www.malcev64sobaka@gmail.com. А вы продублируете на www.malcev64sobaka@gmail.com, чтобы не искать ее. Пожалуйста. Владимир из СПБ. Сегодня полгода с дня теракта в питерском метро. Никаких мероприятий на станции метро не было. Цветы и портреты погибших, принесенные в воскресенье от артподготовки, уже убрали. Помянем погибших. Помянем. Царство небесное. Ну, вообще, это жуть, конечно, представляешь. Владимир, без подписи, спасибо. А зачем убрали-то цветы и портреты? Ладно, они там Борю Немцова убирают. То есть, это они понимают, что это их преступление. Даже вот их эти мелкие там, ну я не уверен, что кто-нибудь там полицейскому или кто там убирает, докладывали, сказали, мы тут всех взорвали, да, там какие-то эти ФСБшники, они же этого не говорили, да, но видишь, как действует, как с Немцовым, то есть убирают, чтобы следы преступления прячут. Сергей, Краснодар, на нашу победу, на Рифкоина, спасибо. Как очевидно, действует поразительно. Да. Вячеслав, за 5.1, за Мальцев, за революцию, за Россию без Путина. Спасибо, ура. Дронов, Зеленоград. Все будет как надо. Как надо, надеюсь. Христофоров Сергей. Вячеслав Вячеславович, возможно ли по выходным вещать хотя бы по полчаса? Да, теперь мы будем. Потери темпа не было, времени уже мало. Уже. Мы будем это делать. Вот сейчас Надежда Белова будет вещать в день рождения Путина. Там суточный фактически эфир. Будет марафон. А я буду периодически подключаться. И вы тоже подключайтесь. Сейчас мы это будем анонсировать чуть позже. Сергей, Вячеслав, а Чубайса будем... А мне кажется, вот Чубайс тут, он как бы опять между струек пройдет. Он вовремя, я думаю, сориентируется, и потом до него руки дойдут до самого последнего. Поэтому я думаю, что тут сейчас будем разбираться вначале с путинскими, кто непосредственно, да, участвует. А с Чубайсом в конце концов, я не знаю, пусть народ решает, что с ним делать. Он, конечно, такая одиозная фигура, да. Ну вот, и так вот навскидку, а что ему можно предъявить? Приватизацию. Приватизацию, да, ну, может быть, приватизация, может быть, когда он главой администрации президента был. Не, ну, косяков. Распил бюджета. Да, косяков-то много, бюджета, конечно. Нет. Все друзья Чубайса, миллиардеры долларовые, да, на яхтах разъезжают по... Да и сам он не на зарплату живет. Ну, да. Дед Мороз из Челнов. Предлагаю писать на вагонах разных, товарных. 5, 11, 17 революция. Они сами прокатятся по всей России. Да, очень хорошо. Это очень правильно. Путилизация, надо писать, Путина в утиль, 5.11.17, революция, очень хорошо. Да, на вагонах это вообще гениальная мысль. Вот те наши группы, которые работают там по всей России, давайте вот это надо делать обязательно, если вдруг каких-то средств нет, на краску мы соберем, объявляйте, сколько надо, чего надо писать, на всех вагонах, на цистернах, везде должно быть написано. Так что запасайтесь баночками краски или просто пульверизаторами. Это дешево и сердито. Да. Владимир из СПБ. Привет, соратники. Денежка на общее дело. Третий раз подряд не зачитываете мои донаты. Обидно. Надеюсь, что деньги дошли. По возможности все поступившие на рифкоины. Спасибо. Мы вроде все донаты зачитываем. Максимус Пырловка. Слава всякие. Всячески стремлюсь вам, да, донатить и рифкоинами помогаю. Но чувствую, что созрел 5.11 выходить. Победим, назад пути нет. Ботинки уже готовы, осталось найти дерево. Спасибо. Евгений Врев Общак, спасибо. Александр Драгунов на революции. Привет от старых штиблет. Очень хорошо. Да, это хороший лозунг. Привет от старых Путин. Привет от старых штиблет. Петр, Москва, очень хорошо. Путин даже этот лозунг основной. Вот Путина в утиль, Вову в утиль, путилизация, Путин, привет от старых щеблет. Очень хорошо. Вы их разместите. Надо, чтобы кто-то сделал сами листовки, а мы их образцы вывесим, чтобы можно было скопировать. Здравствуйте, Вячеслав. Отослал вам мое предложение касательно транспорта, как и обещал. Могу написать предложение касательно электромобильной отрасли. Интересует? Копеечка, окунь его на штраф. Чем могу? Спасибо большое. Конечно, интересует. Здравствуйте. А, так. Всем привет. Скажите, пожалуйста, что в школах отменят основы религии? Не хочу, чтобы мой ребенок это изучал. И что будет с такими огромным количеством храмов? На их месте построим школы и больницы? Ну, начнем с того, что, конечно, такое огромное количество храмов абсолютно не нужно. Там местное самоуправление вместе с Русской Православной Церковью сами решат. Храмы обложен налогом 50%. Ты не говори храмы, ты говори синагоги и мечети. Все, все храмы, все церковные, какие есть. Нет, понятно, все церковные, как бы, все культовые учреждения будут платить. Это единственный, кто, я считаю, должен платить налог местному самоуправлению 50%. А те парки, которые незаконно были забраны, ну, мы вернем, конечно, это однозначно. То есть, ну, в каждом конкретном случае надо разбираться. Модульные церкви точно не нужны. Ну да, какой-нибудь памятник архитектуры, его можно оставить, под что-то другое приспособить. А коробки... Ну зачем под что-то другое? Ну, если есть храм, они платят 50%, ну и пусть они будут. Но какие это, вопросы? Нет, направление решит, и нам да. Здесь очень сложно об этом. Да. Это вопрос на голосование, в общем. И тогда сами люди поймут. Что кто не поставит нет. Лайк, тот внучка Джигурда. Это Славик Косачи. Да, привет. Данил Разунчик. МП, прошу послушать песню «Кровосток. Беспорядки» и высказать свое мнение по предоставленному там главному герою. Еще надеюсь, вы примете участие в планировании действий, иначе всех вышедших расстреляют. Не расстреляют. Данил Разанчук написал это. Все будет нормально. И песню послушаем и не расстреляют никого. Все решим. Нас большинство, так что мы не позволим нас расстрелять. Геннадий Бондаренко, на ваше усмотрение. Спасибо. Спасибо. Владимир Путин нам пишет, падая, зарабатывает. Кирилл, зарабатывает, зарабатывает. Это, чтобы понятно, первый принцип дзюдо, падай, нападай. Путина, падай, зарабатывает. Сейчас Эдуарду Кирилл Зеленоград поздравляет, всем хорошего настроения. Угнетенная путинским режимом, моя стиральная машинка скоро сдохнет, а на новую денег нет, и держаться не за что. Блендер уже сдох, мясорубка тоже, с ужасом жду, что еще сдохнет. Адрес для рифкоинов. Самое главное, сами живите, а все это дело наживное, я думаю, что мы очень быстро восстановимся. Я считаю, что у вас очень много бытовой денег. Да, Слава Базаров, нашего сыночка с днем рождения, ему исполнилось 12 лет, вам на нужды, нам на рифкоины, так. 5 ноября поросенок Путька ждет, это угнетенный путинским режимом. Поздравляю с днем рождения от всей души. 12 лет, хороший возраст. Это, так сказать, сейчас все случится, и как раз вот эти дети, которым сейчас там, я не знаю, 10 и там 12-13 лет, они получат будущее. А если, представьте, не случится, то... Минус это поколение. То есть только можно думать о вновь родившихся. Представляете? Поэтому ради этого мы должны хотя бы ради этого сделать, чтобы не потерять хоть этих. Виталий М. А каждой бабе по мужику, а мужику по бабе будет? Я думаю, есть. Решил, да, окончательно. Решил окончательно лечу до Москвы на революцию. Страх только в одном. Мне в жены добровольно не отпустят. Придется винтить тихаря. Или есть какой-то совет. Зачислите на рифкоины. А жену с собой брать какой совет? Сказать, поедем в Москву, посмотрим на революцию. Такой собой. Не, ну бежать тоже. А лучше взять с собой. Представляешь, так человек будет сидеть дома, а так будет в гуще событий. Так, это мы проходили, уже были, да. Наталья, ждем перемен. Ждем, спасибо. Лариса Углич, свобода до конца. В курсе лайт. Помощь субкоманданта Мальцева, рифкоину подкиньте, пожалуйста, Павел Пятый, да. Спасибо. Марина, удачи вам, ребята. И вам. Если 5-11 по всей стране начнут захватывать оружейные склады вместо органов власти, напугает ли это сильнее? Наверное, раздача этого оружия всем желающим это нехорошо. Но обделались бы многие. В каждом конкретном регионе будут, и я имею в виду вместе, свои условия, мы это увидим. Усы, лапы, хвост на победу в Ачнори. Прикольно. А Алекс, осталось всего чуть-чуть до начала восстания исторической справедливости. Всем желаю с уверенностью вступить в новую эру развития и не следовать путем деградации и идиотизации. Да, согласен с вами. Андрей Балбеску, нашим сидельцам, если можно, носитель телефона. Да, всем здоровья, спасибо. И удачи в борьбе. Спасибо. Спасибо. Вот, Людмила, вместе победим, и все, и уже больше... А вот, ну это мы вот это не читали, что дядя Слава, привет, я авиатехник, я как авиатор вас глубоко поддерживаю, нашей авиации уже нет, но готов ее возрождать. А у нас уже ничего нет, ни медицины, ни образования, ни авиации, поэтому наша задача упасть на дно. Мы это сделали, помнишь, и давно я говорил, мне говорят, а как вы все сделаете? Я говорю, а мы упадем на дно, оттолкнемся от него и будем всплывать. Дальше падать некуда, поэтому возрождать будем абсолютно все. Ну, в 2014 году ты так сказал, собственно, ничего. Огромный непочатый край работы, надо делать все дороги, надо делать все железные дороги. И это хорошо, столько работы, да это же классно, представляете, какие объемы всего, что нужно сделать в стране, восстановить целую страну. Всем мы уже, это еще останется. Мы долго уже в эфире. Да? Соратникам из Мурманска, чтобы они выложили на официальном сайте информацию о месте и будущей прогулки. Очень хочется ему принять в ней участие. Пишут синие ленты. Можно синие повязывать на деревьях. Красные, черные, какие хотите. То есть нужно, чтобы была наглядная агитация, чтобы было понятно, что народ протестует. Спасибо, что вы нас смотрите. Привет, мы реально думаем, что будет революция. Спасибо. Спасибо. Мы знаем, что будет революция. Ну, что значит? Вы реально думаете, что будет революция? Они думают, а вот масса людей думали, что это мы пошутили, что ли? Что вот мы сидели тут несколько лет, прикалывались так. Представляешь, причем самое смешное... Два года назвали дату. Да, самое смешное, что путинцы думали, что мы так прикалываемся. Меня очень часто передавали, говорят, ну они, да, что, ну прикалывайтесь. А сейчас они дрищут под себя и не знают, что делать. И думают, бля, сколько времени упустили. Мальцева упустили. Да и вообще ничего, то есть совершенно ничего не сделано. Они скирдовали бабло вместо того, чтобы придумывать, как сопротивляться. Ничего не придумали. Ну, потому что это абсолютно нежизнеспособная система. Она даже сама себя защитить не может. А это все. Если нет инстинкта самосохранения, то это надо сливать в унитаз. Первый признак того, что система больна, как любой организм, это отсутствие инстинкта самосохранения. Вам скажет об этом любой психиатр. Основной инстинкт – это не сексуальный инстинкт, это не инстинкт размножения. И это не инстинкт, блядь, захапывать себе все, как у Вовы. Основной инстинкт – это инстинкт самосохранения. И если организм или система этот инстинкт утратила, значит, она должна умереть. Или этот организм должен умереть. Колорадскую ленту предлагают использовать. Спасибо, ребят. Спасибо. До свидания. До свидания.